Мы бежали молча. Слышался только скрип снега под ногами и наше тяжелое дыхание. А затем раздался громкий хлопок, и стало темно. Лицо ласкает теплое солнце. Папа варит на костре уху. Но вот его уже нет, и я один на крыше небоскреба. Мимо меня к краю крыши бегут люди, много людей. Я видел их на записи Фелисити. Им удалось выжить во время атаки. От кого они убегают? От меня? Я медленно поворачиваю голову. Они убегают от солдат, потому что у тех оружие, потому что их лица предрекают смерть. Я хочу крикнуть, остановить бегущих, но слишком поздно. А что я мог сказать? Стойте! Я несусь за ними и резко останавливаюсь на краю. 75 этажей вниз. Были люди и нет. Они спрыгнули в бездну, чтобы спастись от выстрелов. Я раскрываю кулак. На ладони лежит маленький обсидиановый камушек, переливающийся серыми, коричневыми и черными полосами. Мне подарил его в детстве индеец Апач и сказал: «В этом камне слезы моих предков». Все вокруг было серым. Я открыл глаза и зажмурился. Снова открыл и снова зажмурился, пока не вернулось зрение. Увидел небо, увидел высоко в небе облака, и облака совсем низко, дым. Дым рвался клочьями прямо над головой, а я почувствовал тепло и повернул голову. Рядом горела машина. Я отвернулся и уткнулся щекой в холодный снег. С одной стороны обжигал жар, с другой — холод. Между мной и машиной неподвижно лежала Фелисити. Кое-как встав на четвереньки, я потащил ее к себе. Черты лица чуть дрогнули, глаза приоткрылись. «Фелисити!» — позвал я. Но она не отреагировала. Вроде у нее ничего не повреждено, но пока она без сознания, этого не узнаешь. Я вспомнил друзей, навсегда оставшихся в искореженном вагоне метро, проглотил комок в горле и оглянулся. Рядом с нами горели три машины. Огонь быстро поглощал их, валил черный едкий дым. Что-то трещало и лопалось, ярко вспыхивая. На улице было пусто. Пытаясь заглянуть Фелисити в глаза, я взял ее за руки, затем провел тыльной стороной ладони по нежной щеке. «Джесс!» «Что?» — с надеждой спросил я. «Я не могу пошевелиться!» Я представил, что она навсегда останется неподвижной, что у нее парализованы ноги. Тогда я отнесу ее в безопасное место, в арсенал, в зоопарке. Или нет, если у нее травма позвоночника, тогда, наверное, нельзя ее тревожить. «Смотри!» У Фелисити мелко дрожала правая нога. «Это ты сама?» — спросил я, глядя, как нога немного повернулась и согнулась в колени. «Не знаю». Не отпуская рук Фелисити, безвольно лежавших в моих ладонях, я прижал их к груди и встал рядом с ней на колени. «Попробуй!» Фелисити пошевелила пальцами. «Молодец!» Раздалось шипение. Прямо из багажника, полузаваленной обломками машины, в клочья разорвав металл, вылетел огненный шар. Взрывной волной меня бросило на спину. Откашливая набившуюся в носоглотку пыль, я пополз к Фелисити, но она уже перекатилась на бок и оказалась рядом. «Можешь двигаться?» «Похоже, да», — сказала она, приподнимаясь на локте. Я взял Фелисити за руку. Теперь даже сквозь перчатку ее пожатие было ощутимо сильнее. Встал сам, поднял ее. Ноги еще плохо держали Фелисити, и она стояла, обняв меня, чтобы не упасть. «Мне уже лучше. Сейчас, еще минутку». С этими словами Фелисити неуверенно отступила назад. Крепко держа меня за руку, она сделала несмелый шажок, затем еще один, и мы пошли прочь от машин. У нас за спиной оглушительно рванул бензобак горевшего автомобиля, и сразу же сбоку, со страшным звоном, осыпалось на землю стекло огромной витрины, которую лизнул ворвавшийся в вестибюль магазина огонь. Мы с Фелисити еле удержались на ногах. Шум и огонь наверняка привлекут охотников. Не успел я подумать об этом, как увидел их. Много. Самое меньшее десяток за стеной огня и дыма. Они бежали к нам, черные силуэты в кровавом мареве. «Быстрее, Фелисити!» — сказал я, поправляя ее руку у себя на плече, чтобы она опиралась сильнее. Мы двигались слишком медленно. «Что это?» Фелисити остановилась, как вкопанная, и перепуганно посмотрела на приближающихся людей. Она напоминала мне сбитого с ног игрока в американский футбол. Вроде бы поднялся сам, а ноги не слушаются. Тогда его уносят с поля на носилках. Только это был не наш случай. Нужно было бежать вперед. «Стервятники слетелись», — ответил я, почти таща Фелисити на себе. Мы наконец-то добрались до следующего перекрестка. Ветерок доносил запах гари. Фелисити остановилась. «Не останавливайся, быстрее», — сказал я, и мы перешли на бег. Фелисити стонала. «Давай, за угол!» Оглянувшись, мы снова вывернули на Пятую авеню. «Где они?» «У горящих машин». Охотники как раз миновали их. Сквозь густой дым можно было различить силуэты. «Сюда!» Я втащил Фелисити в магазин одежды. Внутри он оказался огромным, в несколько уровней, с эскалатором. Окна начинались не сразу от пола. Белые стены скрывали нас с улицы по пояс. «Не останавливайся!» Мы поднялись на второй этаж и, пригнувшись в полной темноте, стали пробираться через ряды вешалок с одеждой. Обогнули примерочные, миновали несколько входов в склады и уперлись в дверь санузла. Я подтолкнул Фелисити вперед, зашел сам и закрыл дверь. Внутри оказалось совершенно темно. В полной темноте было слышно, как тяжело мы дышим, как громко бьется у меня сердце. Из-под двери пробивалась тусклая, еле заметная полоса света. «Ты...» — заговорила Фелисити. Я шикнул на нее, помогая осторожно сесть на кафельный пол и прислониться к стене возле умывальника. Еще одна внутренняя дверь вела в туалет и закрывалась на точно такой же замок, как и та, которую я только что запер. «Если охотники найдут нас, я заставлю Фелисити закрыться в туалете, а сам буду отбиваться». В темноте девушка нащупала мою руку. Я сел рядом. Руки у нее дрожали. У меня насквозь пропотели перчатки. Во рту стояла невыносимая горечь и страшно хотелось пить. Фелисити положила мне голову на плечо. «Если нам суждено умереть, пусть это случится быстро». 2 часа, не меньше, мы просидели на кафельном полу, почти не шевелясь. От Фелисити шло тепло. Я чувствовал, как ее сердце стало биться тише. 2 часа мы дрожали в темноте, прислушиваясь к каждому шороху, прежде чем осмелились выйти. Возле арсенала я достал из бокового кармана рюкзака рацию, хотя до назначенного сеанса связи с Рэйчел оставалось еще 30 минут. Не успел я ее включить, как увидел, что Рэйчел сама идет к нам со стороны технических помещений, привычно быстрым шагом, будто старается подогнать время. «Рэйчел, это...» Хотел я представить Фелисити, но осекся. Что-то было не так, что-то произошло в мое отсутствие. Рэйчел, даже не взглянув на Фелисити, смотрела на меня полными ужаса глазами. К воротам она почти подбежала и сразу же открыла их. «Джесс!» — выдохнула она. Я заметил, что подол ее флисовой пайты в крови. «Барсы, Джесс! Снежные барсы!» — со слезами на глазах сказала Рэйчел. На снежных барсов напали ночью. Рэйчел нашла их утром, сразу после моего ухода. Самец уже был мертв. Самке она вколола успокоительное, чтобы зверь заснул, и перетащила в операционную. Обработала антисептиком глубокие резанные раны на боку и возле самого хвоста. Даже измученный и исполосованный ножом, даже в тусклом свете помещения, снежный барс казался самым красивым зверем, какого мне доводилось видеть. Фелисити осторожно провела рукой по кончику хвоста и спросила у Рэйчел, кто это мог сделать? Рэйчел ответила с такой болью в голосе, что было ясно, она страдает не меньше красивого зверя. «Охотники, как Джесс их называет!» и подняла полные ненависти глаза. «Ты уверена, что это они?» Зачем-то спросил я, хотя прекрасно знал ответ. «Возле вольера были следы, следы четырех взрослых человек. Они приходили ночью или рано-рано утром. Я нашла обрывки одежды и вот это!» Рэйчел подняла со стола большой окровавленный нож. «Такими разделывают мясо». Вот и все. Зоопарк перестал быть безопасным местом, перестал быть крепостью, в которой так нуждалась Рэйчел. Теперь ей придется оставить его. Если они один раз перелезли через забор, то никто не помешает им сделать это снова. Но я пока не стал делиться своими соображениями, а вместо этого сказал: «Сомневаюсь, что охотники умеют пользоваться оружием». «Но ведь кроме них никто не мог это сделать», — удивленно произнесла Фелисити. «Нормальные люди не стали бы. Зачем им это? Ради еды? Так еды вокруг полно. Ради развлечений? Нет, тем более с ножом на хищную кошку. Да нет, не может быть!» Рэйчел кивнула. Она уже давно обдумывала все возможные варианты. И этот в том числе. Но мне хотелось, чтобы они поговорили, сблизились. «Чем помочь, Рэйчел?» — спросил я. Большая кошка лежала на холодном металлическом столе и еле заметно дышала. Рэйчел погладила ей шею. «Возле нее надо будет всю ночь дежурить, и еще неплохо бы сделать рентген, чтобы посмотреть, нет ли переломов. Только я не уверена, что у меня получится». «Я сделаю все, что будет нужно, и что в моих силах», — сказал я. Надо было сразу рассказать Рэйчел о военных, об атаке, но ее мир и так рушился на глазах. Пытаясь не заплакать, она неуверенно посмотрела на меня, будто не решалась попросить: «Нужен генератор, Джесс!» И вдруг я отчетливо понял, как заманить в зоопарк Калиба. «Без проблем, будет тебе генератор прямо сейчас!» Фелисити вмешалась: «Джесс, мы же только вернулись, там же опасно!» Мне показалось, что она не хочет оставаться наедине с Рэйчел. «Ты только вернулся», — сказала Рэйчел, будто не слышала слов Фелисити, будто той вообще не было. «И ты не спал всю ночь, тебе нужно отдохнуть, набраться сил». На Рэйчел нельзя было злиться. Не то чтобы мне хотелось использовать сложившуюся ситуацию в своих целях, но, похоже, нападение на животных помогло ей понять, что нашим жизням угрожает настоящая опасность, и что одна без посторонней помощи она долго не протянет. Рэйчел больше не была настроена так решительно. Я пытался убедить себя, что не из-за чего мучиться чувством вины. Я все делал правильно. Да, сейчас нужно остаться, помочь, чтобы потом было легче уговорить ее. Хотелось верить, что я все делаю правильно. Пообещав скоро вернуться, я попрощался с Рэйчел. «Фелисити вышла меня проводить. Будь осторожен», — сказала она. «Не переживай и, знаешь, поговори с ней, проверь, как она настроена». «Насчет чего?» «Насчет ухода», — пояснил я и снова почувствовал укол совести. «Можно ли так поступать, влиять на Рэйчел с помощью Фелисити?» Но в ее взгляде не было осуждения. «Я очень скоро вернусь». Фелисити пожала мне руку сквозь прутья решетки. Она побудет с Барсом, пока Рэйчел будет кормить и поить остальных животных. Перед уходом я заставил их зарядить ружье и велел на всякий случай держать его под рукой. Из него можно усыпить белого медведя, а уж чтобы сбросить с забора охотника, вздумай он лезть, ружья хватит и подавно. Только вот если их снова будет четверо или еще больше. Если на зоопарк нападет целая стая охотников. Но это не я защищал и предостерегал девчонок. Это Фелисити, закрывая ворота, просила меня быть осторожнее. По ступенькам я вышел на Пятую авеню и направился на юг, к Калибу. Рюкзак брать не стал, только положил в карман куртки пистолет. Выпало много снега, ноги вязли, идти было тяжело. Неужели охотники действительно так хорошо организованы, как рассказывает Калиб? Неужели они на самом деле научились выслеживать и загонять добычу, сбиваясь в группы? Научились звать других, когда находили пищу? Может, они вели себя так только по ночам, поэтому я ни разу не видел ничего подобного. Я знал, что они способны гнаться за жертвой, но выслеживать... Возле книжного магазина все было усеяно следами, а у центрального входа, которым пользовался Кальп, снег был почти полностью вытоптан. Ноги у меня стали как ватные. В панике я замолотил по дверному стеклу. Солнце стояло в зените, и яркие лучи, отражаясь от зеркально-черной поверхности, слепили до слез. Я вертел головой, пытаясь защититься от беспощадного солнечного света. По вискам тек пот. Раздался какой-то звук. Я повернулся и, слава богу, увидел Калиба. Он наблюдал за мной через один из глазков, оставленных в закрашенных окнах. Калиб открыл дверь и, улыбаясь во весь рост, сгреб меня в охапку. «Что случилось?» — спросил я, показывая на следы борьбы возле входа и кровь на дверях. «Неужели я привел к друзьям охотников?» «Приходили прошлой ночью», — совершенно спокойно ответил он, будто речь шла о погоде. «Сколько их было?» Я осмотрелся. Тел не было, но здесь явно недавно шла борьба. Валялись какие-то обломки, непонятные куски. «Достаточно!» Калиб произнес эти слова так, что стало ясно. Тема закрыта. И сразу переключился на меня. «Ты как? Что-то вид у тебя неважный». «В порядке». Я присел на корточки, чтобы лучше рассмотреть кровавые следы. «Как они открыли дверь?» Калиб пожал плечами, почесал в затылке. Я был комком нервов, а он воплощением спокойствия. «Когда стемнело, в дверь постучали. Я решил, что это ты». «Они постучали в дверь?» «Да, а я, болван, открыл, даже не проверив». Я сглотнул слюну. Стало трудно дышать. «Их было четверо. Знаешь, эти, с засохшей кровью вокруг рта», — продолжил Калиб и пальцем быстро обвел губы. Я смотрел на его перевязанные руки. «А, пустяк!» — сказал он, поймав мой взгляд. «Они на меня кинулись, но я успел захлопнуть дверь. Они бы, наверное, прорвались внутрь, но я взбежал по лестнице на террасу и стал бросать вниз сковородки, кастрюли, какие-то тарелки. А когда они чуть отошли, взялся за помповую винтовку». «Дерьмово! И не говори! А главное, не понимаю, как они догадались, что я внутри. Они ведь точно не следили за мной, я уверен». «То есть ты хочешь сказать, что они запомнили? Никто ни разу не видел, как я вхожу сюда». «Может, нашли по следам?» «Я старался не следить, да и снег выпал. Мне кажется, это те, что гнались за нами». «Шутишь?» «Нет, понимаешь, кроме этих больше никто не видел, как я вхожу или выхожу. Говорю тебе, они умнеют с каждым днем». Судя по всему, Калиб злил наш разговор. Он раздраженно сказал: «Я не понял, ты заходишь или нет?» «Да, только...» Я не смог договорить. Вдруг стало нечем дышать, во рту пересохло, к лицу прилила кровь, навалился кашель. Я отшатнулся от двери и двумя руками оперся о капот помятой машины. Постепенно я откашлялся и снова смог нормально дышать. Я поднял голову и глянул сквозь лобовое стекло. В салоне машины сидели люди, семья, родители и дети, и смотрели на меня мертвыми, замершими взглядами. Я бегу пустыми улицами Манхэттена. Яркое зимнее солнце греет спину. Сворачиваю за угол и попадаю в мир теней. Останавливаюсь. Впереди опасность. Невидимая, но осязаемая. Кажется, что передо мной темный туннель, а за спиной свет. Здесь много снега. Почти по колено. Я хочу вернуться, но они гонятся за мной. Они все ближе и ближе. Им нужна добыча, и они не остановятся. Им нужен я, то, что внутри меня. Медлить нельзя, каждое мгновение приближает смерть. Дурацкий конец жизни, умереть вот так, жестоко, бессловесно. Выбора нет, я бегу, несусь вперед. Несусь мимо черных разбитых витрин. Кажется, за спиной слышен топот ног, но я хочу верить, что это всего лишь стук моего собственного сердца. Такой скорости я долго не выдержу. В следующее мгновение я внутри какого-то здания, в огромном вестибюле некогда роскошного отеля. Ноги скользят на покрытом толстым слоем пепла мраморном полу, и я, чтобы не упасть, хватаюсь за перевернутое кресло. В пустом помещении громким эхом разносится мое дыхание. Это здание, как и многие другие, выстояло во время атаки, но его выжег, выпотрошил изнутри странный огонь, разбив стекла и превратив шикарный интерьер в руины. Я снова на улице. Здесь тихо, нет машин. Через дорогу пролегли длинные тени от небоскребов, и она напоминает мне улыбку выщербленного рта. Я останавливаюсь только на секунду, чтобы перевести дух, сообразить, что делать дальше. Слышу крик преследователей и снова срываюсь с места. Надежда только на одно: я найду надежное укрытие, прежде чем упаду без сил. И я бегу, бегу еще три квартала. Наконец, обессилев, останавливаюсь за очередным поворотом. Здесь холодно, сюда не достигают солнечные лучи. Я тяжело дышу, согнувшись и опершись руками о колени. В ушах бешено стучит пульс, я слышу только этот безумный стук. Кажется, сердце вот-вот выдаст отведенное ему на всю жизнь удары и остановится. Изо рта и носа валит белый пар. На каждом выдохе, каждом бешеном ударе сердца. Хочется лечь, отдохнуть, прийти в себя до того, как они настигнут меня. Ведь рано или поздно это все равно случится, я знаю. И еще. Я знаю, что от смерти человек бежит так, как нельзя бегать на самом деле. Бежит, выкладываясь на полную. Ведь если на кону жизнь, иного выбора нет. Только бежать, бежать вперед. Вокруг было почти полностью темно. Виски пульсировали болью, голова кружилась. «Джесс!» Я повернул голову. Калиб с бутылкой воды в руке сидел рядом с диваном, на котором я лежал. Он обеспокоенно смотрел на меня. «Привет, Калиб!» — поздоровался я. Голос охрип. Я должен был срочно что-то спросить у него, но никак не мог вспомнить, что именно. Я попытался сесть, но резко подступила тошнота, и комната каруселью завертелась перед глазами. «Привет, дружище!» — ответил Калиб, поднося к моим губам бутылку с водой. Я медленно сделал пару глотков, и он убрал бутылку. Я старался спокойно, глубоко дышать, чтобы хоть как-то избавиться от панического страха, овладевшего мной без всяких видимых причин. Что-то не дает мне покоя, что-то нужно срочно решить. «Как самочувствие?» «Плохо». Я смотрел на Калиба из-под полуприкрытых век. «Что со мной случилось?» «Ты потерял сознание на улице возле входа, а в полете шмякнулся головой о капот машины». «Правда?» «Ну да, и никак не хотел приходить в себя. Я успел заволноваться». Голова была тяжелая, сил не хватало даже сесть. «Погано ты выглядишь», — сказал Калиб. «Хорошо, что друг вовремя оказался рядом. Мы теперь вместе, нас не просто свел случай. Не просто так мы нашли друг друга среди всего этого. На, выпей, — сказал Калиб, вытряхнув пару таблеток из оранжевого пузырька с лекарствами. Я проглотил таблетки и провалился в сон. Я разворачиваюсь и бегу вверх по лестнице. Темную лестницу освещает только луч фонарика, и я ставлю ноги на ступеньки почти наугад. За две с лишним недели я привык передвигаться вслепую, 16-летний подросток против вечной тьмы. Я спотыкаюсь и больно бью колени. Пустяки, в борьбе за жизнь случается всякое. Когда я падал, фонарик разбился и потух. Придется выбросить. Не сбавляя темпа, я несусь вверх по лестнице в полной темноте. Вот она, самая последняя дверь, в самом верху. За эти дни я привык вот так уходить от преследователей. Я, оставшийся в живых, один из немногих. И теперь я жертва, добыча. Я на ощупь нахожу ручку и распахиваю дверь. За ней свет, дневной свет. Дверь ведет на крышу, по щиколотку засыпанную снегом. Я смотрю вниз с высоты нескольких этажей, но их нет на улице, нет возле входа. Значит, они уже внутри. Догадаются ли они, что я здесь? Догадаются. Если на тебя идет охота, нельзя считать охотников глупее себя. Они воспользуются малейшим шансом, чтобы получить то, что им нужно. Им не нужны фонарики, спички или зажигалки. В полной темноте они взлетят по ступенькам гораздо быстрее меня или любого другого, потому что от этого зависит их жизнь. Из бокового кармана рюкзака я вытаскиваю пистолет, тяжелый, полностью заряженный, готовый стрелять. Сколько же в нем патронов? 13 или 15? Кажется, 13. Это у Дэйва было 15. Дэйв, он был таким... Я соскучился по Дэйву, соскучился сильнее, чем по школьным друзьям, сильнее, чем по отцу. Он был моим ровесником, я знал его всего пару недель, а потом Нью-Йорк сожрал его. Я соскучился по нему, и по Мине, и по Анне. «Джесс, Джесс, сюда!» Какая-то девушка зовет меня. Я узнаю голос, такой приятный. Только этого не может быть, хотя... В этом городе теперь может быть что угодно. Анна стоит возле поручни и призывно машет рукой. «Красавица Анна! Анна, которую я потерял здесь! Быстрее!» — кричит она. Я бегу к ней по снегу, но ее уже нет на прежнем месте, когда я достигаю края крыши. Я перегибаюсь через перила пожарной лестницы и вижу, что Анна быстро спускается вниз, на дорогу. Я бросаюсь за ней. Половина грохочущей металлом лестницы оказывается позади, когда я слышу наверху шум и чувствую, как начинает дрожать лестница под топотом 12 пар ног. Поскользнувшись на обледенелых ступеньках, я слетаю на площадку и так падаю на спину, что внутри все сжимается, и кажется, что от страшного удара легкие разорвались, но я вскакиваю и хромая бегу вниз. Еще один пролет. Топот за спиной все ближе, все громче. Я спрыгиваю с железного трапа, спускающегося на улицу. Где же Анна? Вот она, сворачивает за угол. И я бегу к ней, кричу: «Анна!» Она бежит быстро, очень быстро. Не помню, чтобы она так умела. Когда я добегаю до угла, она уже несется через улицу и, остановившись на мгновение, снова мне машет. Ноги скользят, но я стараюсь не потерять Анну из вида. В следующее мгновение я оказываюсь среди стеллажей с книгами. Впереди горит свет, и я вижу в нем их, моих друзей. Анну, Дэйва, Мини. Я думал, что потерял их несколько дней назад, что они ушли навсегда и больше не вернутся. Друзья улыбаются. Мне столько нужно рассказать им, о стольком расспросить. За окном проносятся охотники, они взяли неверный след. Теперь можно не бояться. Знаете. Но я замолкаю на полуслове, отступаю на шаг, чтобы лучше видеть друзей. Только это не они. На их месте прямо передо мной стоят Фелисити, Рэйчел и Калеб. Что за шутку сыграл со мной организм? Неужели я понемногу начинаю сходить с ума, и друзья привиделись мне? Это уже не имеет значения. Наваждение прошло, вот и все. Нужно что-то сказать троим, стоящим передо мной, а я не знаю что. Я потерялся, и речь не только о словах. Мир летит кубарем, и чтобы не упасть, я хватаюсь за полку с книгами. Вот они, нынешние друзья, им, как и мне, удалось выжить. Я встретил их совсем недавно, уже после того, как остался один. Что случилось? Как случилось все это? Может, я сплю? Они молчат, в их глазах видны. Впрочем, я могу увидеть в их глазах все, что вздумается. Жалость, страх, непонимание, любовь, злость. В их взглядах кроется столько всего, что я не выдерживаю и отворачиваюсь к окну. На улице темнеет. В стекле отражается Анна. Черные волосы, красивое лицо, ярко-красные губы, от которых пахнет клубникой. Может, я вижу ее в последний раз, поэтому я смотрю и смотрю, сохраняя мгновение среди других, которым не суждено повториться. И Анна дарит мне долгий, ответный взгляд, а потом растворяется в предательском закатном свете. Горизонт исчезает, стирается граница между небом и землей, а ты будто остаешься висеть в бескрайнем небе, в котором одновременно светят солнце и луна, и мерцают звезды. Я все понимаю, понимаю, поэтому мне грустно. Дэйв не может быть рядом, не может стоять у меня за спиной. И Анна не может. Я знаю только одно место, где мы могли бы вот так встретиться, где бы одни трое превратились в других троих. С меня хватит, пора уходить, иначе я сойду с ума и сам захочу остаться с ними. Но что-то внутри пока, к счастью, мне мешает. Ничего, скоро все кончится, и я больше не буду один. «Чего ты на самом деле хочешь, Джесс?» — спрашивает Анна. Я смотрю на ее отражение и даже сквозь сон чувствую, что из глаз у меня катятся слезы. Я плачу во сне. Я хочу ровно того же, чего хотел все эти дни. Я хочу домой. Только вот все не так просто. Я больше не знаю, где мой дом. Он там, где мои друзья. Я открыл глаза и повернулся на бок. Очень жарко. Я лежал на диване, укрытый несколькими толстыми одеялами. Я страшно устал, и где-то в глубине сознания копошилось что-то важное, но я никак не мог понять, что. Я выпрямил ноги и сбросил одеяло. Рядом сидел Калеб и писал в толстом блокноте. Хорошо, что я здесь, у него. Только вот странное ощущение не покидало меня. Мне срочно нужно что-то сделать, меня где-то ждут. Но как? Как вспомнить? «С возвращением, дружище!» — сказал Калеб. Я сонно улыбнулся в ответ. «Я с тобой всю ночь разговаривал, пока ты спал. Ты что-нибудь слышал?» — спросил он. Я ничего не ответил, пытаясь высвободить сознание из липкого холодного тумана. «Ты умеешь слушать, должен сказать. Благодаря тебе я кое-что дельное по своей книжке написал». «В книжке?» — переспросил я. «Ага, вот в этой!» Калеб показал мне блокнот. Похоже, это были какие-то комиксы. Целый роман в комиксах, судя по толщине блокнота. Но очень заметно продвинулся. Обложка блокнота показалась мне знакомой. На серо-зеленом фоне черной ручкой была нарисована красивая, но жутковатая картинка. Выжженный земной шар, вернее его остов, и черный крылатый щит в районе экватора. Щит, защищающий планету. «Мои злодеи, людоеды», — стал рассказывать Калеб, листая и показывая мне страницы. «Это не единственное их достоинство, конечно. В общем, они охотятся на людей, ловят их всеми способами, не упуская ни единой возможности. Конечно, до конца работы еще далеко, пока это только концепция, но вполне достойная, я считаю». «С виду неплохо», — ответил я. Рисунки были черно-белые, очень детальные, по 9 на каждой странице. Герои действовали на фоне города, очень похожего на нынешний Нью-Йорк, вернее, на фоне города, каким Нью-Йорк обещал стать в самое ближайшее время. Я вспомнил, как пришел к Калебу, как постучал в дверь, как потерял сознание. «Вот здесь я черпаю вдохновение», — сказал Калеб, показывая несколько разложенных на полу открытых книг с репродукциями. Рисунки там были цветные и жуткие, но я все равно не мог отделаться от мысли, что по-настоящему моего нового друга вдохновляли события последних 2 недель, а вовсе не шедевры былых мастеров. «Смотри, моя любимая картина — плод медузы Теодора Жарико!» Двойной разворот книги занимал кое-как сколоченный деревянный плот, покрытый мертвыми и умирающими в страшных муках людьми. Несколько живых сидели и стояли. «Впечатляет», — только и мог сказать я. «Да, в 1816 году французский фрегат «Медуза» потерпел крушение. Художник навещал в госпитале выживших, делал наброски, чтобы все было точно. Он даже построил макет плота. И еще, не поверишь, хранил на крыше студии замороженную человеческую голову, чтобы достоверно изобразить трупы. Представляешь, он...» «Слушай, что-то меня занесло, извини. Я могу часами говорить о живописи и рисунке. Смотри, даже сама композиция полотна». Я кивнул. Рассказ Калиба странно подействовал на меня и вызвал перед глазами целую вереницу непонятных сцен. И черт побери, они были слишком похожи на то, что происходило вокруг, даже реальнее самой реальности. Может, это из-за того, что я ударился головой, или из-за таблеток? Может, я до сих пор не разобрался, что происходит по-настоящему, а что только в моем воображении? От некоторых вещей мне остались одни воспоминания. Я помнил, что жил в счастливой семье, пока не ушла мама. Но были и другие, которые хотелось поскорее изгнать из памяти. Сначала мне казалось, что для этого будет достаточно просто уйти из Рокфеллеровского небоскреба, забыть о нем. Но ведь с проведенными там днями было связано не только плохое. А потом я понял, что мне дороги даже вещи, казавшиеся когда-то стыдными и глупыми, ведь их тоже не вернуть. Но, как говорят, жизнь научит. А что, отличное название для какой-нибудь книжки, надо подкинуть Калибу идею. Теперь я знал, ни одному воспоминанию нельзя безоговорочно верить, ведь они не подчиняются мне. Я смотрел на другую репродукцию, но никак не мог сосредоточиться. Изображение плыло перед глазами. Похоже на фрагменты росписи Сикстинской капеллы. Мы ездили с бабушкой в Рим, когда мне было 10 лет. Эти фрески меня тогда поразили, и вот они снова возникли из прошлого, напомнив не только о вечной тоске, но и о реальности происходящего. «А что, лучше людоедов ничего не придумалось?» — спросил я. Меня мутило от одной мысли о том, что книжка Калиба слишком уж похожа на Нью-Йорк, в котором мы оказались. Какие-нибудь космические мутанты, например. И тогда в середине все бы драпали от гигантского кальмара, который хочет разрушить город, да? А почему нет? И то лучше. Была бы аллегория. Ты знаешь, я уцепился за эту идею, как раз потому, что вокруг все летит в тартарары. Мне с детства эта мысль не дает покоя. Знаешь, ведь каннибализм на самом деле существует. Помнишь, по телеку показывали урода в Европе, который дал в газете объявление, что хочет кого-нибудь съесть? Я вспомнил. И главное, ведь нашлись желающие. Калиб задумчиво постучал кончиками пальцев по столу. Так что иногда правда даст вымыслу 100 очков вперед. У меня дед работал журналистом в Нью-Йорк Таймс. Так он мне на ночь рассказывал страшилки про своего коллегу, который попался в лапы к людоедам. Наверное, тогда мне эта история засела в голову. И тогда я решил написать книгу. В общем, я стал писать о людоедах, потому что решил разобраться, что творится у меня внутри. Зачем выдумывать ужасы, когда их в жизни хватает? А ты не думал, что люди не захотят больше о таком читать? Я раскрываю эту тему по-своему, пытаюсь найти ответы на некоторые вопросы. Для меня это искусство, — ответил Калиб. Кроме того, у меня хорошие найдут способ побить плохих. «И что это за способ?» — спросил я с ощущением, будто меня самого побили. «Превратят их в строгих вегетарианцев, которые даже кровь убитых помидоров пить не станут?» «Ха! Может, свистну у тебя идейку? Хотя я задумывал по-другому. Хорошие будут бороться с этими воплощениями ада, и борьба будет страшной. Ведь людоеды ходят по улицам среди обычных людей. Поедают слабых. Ага! И зачем им это нужно?» Они забирают силу у тех, кого съели. Не только. У них целый свод всяких правил, по которым они живут. И людоедство только одно из них. Сказав это, Калиб спрятал в чехол рисовальные ручки. Я смотрел в потолок. Кровать подо мной медленно вращалась. Надеюсь, хорошие не просто мочат их без разбора. Конечно, нет. Чем хуже злодеи, то есть чем лучше проработаны отрицательные персонажи, тем больше внимания нужно уделить положительным. Хорошие в моей книжке тоже испытали своеобразное опьянение от насилия, а потом сумели осознать, каким страшным последствиям оно привело. Именно поэтому они избраны, чтобы защищать человечество. Ну, звучит неплохо, мне кажется. Задумка классная. Классная? Или все же нет? Зачем я сюда пришел? Что я должен сделать? И вдруг я вспомнил. Резко и неожиданно, будто густой туман в голове прорезала яркая вспышка. Всю прошлую ночь я не спал. Почему? Посмотрел на часы. Почти полдень. Я переутомился и не могу уснуть. Да нет, было что-то еще. Ночью меня разбудили голоса. Нет, странные звуки. Я встал и пошел. Там было холодно. Какие-то старые здания. Зоопарк. Медленно-медленно туман в голове стал рассеиваться. Девочки были вдвоем, в безопасности. А почему ушел я? Остался миллион вопросов и ни секунды времени. Калибу, как всегда, не сиделось на месте. «Хватит валяться, давай прогуляемся», — сказал он. Я поднялся и пошел за Калибом на террасу на четвертом этаже, устроенную на крыше магазина. Представил, как он банками и сковородками обстреливал с нее ломящихся в дверь охотников. Достал пневмовинтовку и бах-бах-бах. Классно. И Калиб классный. «Посмотри на перекресток, на 5 кварталов южнее!» Он протянул мне бинокль. Я повернул бинокль туда, куда указывал Калиб. Опять нашел чьего-нибудь двойника. Но на перекрестке никого не было. Все выглядело как обычно. Помятые машины, обломки, полуразрушенные здания. «Я проводил тебя до зоопарка и пошел на разведку. И знаешь что? Через разбитую витрину магазина, как раз вон на том углу, я заметил ракету. Целую. Она не сработала». «Ракета? Да, большая. Она там так и лежит. Да, похоже, влетела в магазин. Врезалась в стену и не взорвалась. На ней написано что-нибудь? Есть какие-то обозначения? Типа сделано в Китае или вроде эмблемы из Затерянных? Нет, ничего». Мы спустились и вышли на улицу. Калиб подкрыл задние двери стоявшего возле входа фургона. Разложил пандус и со страшным ревом съехал по нему на мотоцикле. «Классный?» — гордо спросил он, заглушив мотор. «BMW 650 GS! Смотри, какие колеса! На таких шинах никакой снег не страшен, так что я мотаюсь по улицам вообще без проблем!» Калиб повернул ключи в зажигании. «Ну что, где твоя жажда приключений?» Я засунул ее подальше, чтобы освободить место для жажды выживания. «Прокатимся по-быстрому!» Они услышат шум. «Мы их обгоним! Сам я особо не катаюсь, потому что одному опасно. Вдруг мне понадобится остановиться, а какой-нибудь засранец выскочит из-за угла». «Вот и я о том же. Но вдвоем не страшно». «Слушай», — сказал я, прислонившись к стенке книжного магазина. «Я еще не вполне пришел в себя, но уже вспомнил все, что Калиб рассказывал о себе, и вспомнил, что он боится действительности, не признается самому себе, что случилось. Может, имеет смысл съездить на твою квартиру, проверить твоих товарищей?» «Может», — ответил Калиб и заглушил двигатель. «А куда вы ехали в подземке в тот день?» «В мемориальный комплекс 11 сентября, на экскурсию. Ты там был?» «Нет, меня туда никогда не тянуло, даже наоборот. Нужно там побывать, через некоторые вещи обязательно надо пройти». Мне показалось, что пришло время произнести эти слова вслух. «Зачем?» «Затем, что ты отсиживаешься в своем магазине, как я отсиживался в небоскребе». Калиб смотрел на меня в упор, и я, хотя до нормального самочувствия мне было еще далеко, тоже смотрел ему прямо в глаза. Его взгляд смягчился. Помолчав, он сказал: «Можем туда съездить. Давай проедем мимо твоего дома». «Хорошо, заскочим в маленькую Италию, посмотрим. Вдруг там остались мои ребята?» Я улыбнулся. Калиб менялся на глазах. Он согласился не потому, что его влекли приключения, а потому что начал принимать мир таким, каким он стал. И ему нужны были доказательства. «Мы надолго?» — спросил я. У меня точно было мало времени, а вспомнить почему никак не получалось. «Но сейчас нельзя оставлять Калиба. Мы должны побывать там вместе. Так будет лучше. И для него, и для меня. Максимум 2 часа, — ответил он. Я посмотрел на север. Что же не дает мне покоя? Что беспокоит? Калиб заметил мою нерешительность, откинул подножку, слез с мотоцикла и подошел ко мне. «В другой раз съездим», — сказал он и протянул руку на прощание. Я удивленно посмотрел на вытянутую руку. «А куда еще мне идти, если не с ним?» «Поехали!» Калиб расплылся в улыбке, услышав мой ответ. Позади осталось несколько кварталов. Ничего интересного мы не заметили. Зато впервые после атаки мы передвигались так быстро. Мотоцикл уверенно держал дорогу. Колеса с высоким протектором легко шли и по снегу, и по пеплу с грязью. Мы залетали на бордюры, лавировали между как попало брошенными машинами, объезжали препятствия, а главное, на непривычно огромной скорости. «Пока ты спал, я немного покатался», — кивнул Калиб через плечо. «Вниз по Гудзону, в Челси-Пирс я видел группу выживших». Он замолчал, ожидая моей реакции. Я старался сосредоточиться, но не мог. Накатило и стало нарастать резкой пульсирующей волной головная боль. Название места было мне знакомо, но никак не получалось вспомнить карту. «Выживших?» «Да, их там человек 40. Устроились в большом спортивном развлекательном центре Челси-Пирс. Некоторые собирались уходить, как раз когда я подъехал. Они устали так жить и ждать. Решили, что настало время перемен. Понимаешь, они считают, что больше не имеет значения, как люди ведут себя». Я вдруг пришел в себя. «Как это?» «А так, сейчас непонятно, зачем жить. А значит, жить можно как угодно. Вроде как морали больше нет, за свои поступки отвечать не надо». Калиб снова оглянулся и продолжил. «Знаешь, а я подумал, что теперь, наверное, морали наши поступки значит гораздо больше, чем раньше». «Да, согласен», — прокричал я в ответ, а в голове сидела только одна мысль. «Почему он сразу не рассказал мне о выживших? Зачем столько ждал?» «Они знают, что произошло, кто напал на город». «Есть у них мнение. На второй день в лагерь пришел коп и рассказал им». «Он в курсе?» «Он слышал по рации, что ракеты движутся с востока». «С востока?» «Так сказал этот коп. В небе пару минут наблюдали ракеты. Откуда они летели, никто не знает. С Лонг-Айленда, с корабля, с подводной лодки, из Ирака. Выбирай, что нравится». «А что, коп?» «А ничего, ушел через пару часов». «Ушел?» «Сказал, что у него семья в Бронксе. Или что-то вроде. Больше его не видели». «Что эти люди собираются делать?» «Некоторые говорят, что пойдут в какое-то место, но оно не в Нью-Йорке. Большинство, я думаю, останется. Туда каждый день кто-то приходит. Некоторые уходят, но число людей в лагере все время растет». «Почему ты не остался там?» «Не мог же я тебя бросить!» — прокричал Калиб и захохотал, очень похожий на Мини. У нее был глубокий, грудной смех. Совершенно неожиданный для такой миниатюрной девушки и такой заразительный. С чего мне вдруг вспомнилась Мини? Они ведь были совсем разные. Но я не удержался и тоже расхохотался. Пусть хорошего мало, но ведь могло быть еще хуже. Надо наслаждаться тем, что имеешь. Мы не могли успокоиться, аж пока Калиб не закашлялся. Восстановив дыхание, он снова заговорил. «Пока я там был, вспомнил, какой странный город Нью-Йорк и какие разные люди в нем обитают». С 5-й авеню мы выехали на 14-ю улицу и молнией пронеслись по Бауэри. Посреди пустой дороги Калиб остановился и заглушил двигатель. Улица, укрытая нетронутым белым ковром, отлично просматривалась в обе стороны. Кое-где виднелись одинокие машины. На мгновение мне показалось, что мы вне пространства и времени. Неужели я стал привыкать к жизни в Новом Нью-Йорке? Неужели он стал казаться мне домом? Мотор снова взревел, и мы понеслись на север. На Хестер-стрит повернули направо и выскочили на углу Малбери. Скорее всего, еще в первый день улицу выжгли огненные шары. От большинства зданий остались только почерневшие, обугленные остовы. Мотоцикл остановился, и я передал Калибу винтовку, которая во время поездки висела у меня за спиной. «Жди здесь!» — быстро сказал он, и пока я не успел возразить, устремился вниз по улице и исчез в доме по левой стороне. Я слез с мотоцикла, отошел на пару шагов, заглянул в несколько окон с выбитыми стеклами. Крысы, маленькая собачка. В припаркованной рядом машине лежала сумка с ноутбуком, планшетом и крутым телефоном, все с разряженными батареями. Хозяин машины заезжал в Макдональдс, За 2 недели большой красный стакан размок, и на пассажирское сиденье просочилась липкая черная жижа. Вонь от бумажного пакета с бургерами тянула невыносимая, но сами они выглядели как только что приготовленные. Быстрым шагом подошел Калиб. «Поехали!» — тихо сказал он. Я не стал спрашивать, что он увидел дома. Все было понятно по лицу. Какое-то время мы ехали молча. Под навесом большого кирпичного отеля Калиб остановился и выключил двигатель. Когда мы слезли с мотоцикла, я спросил: «Что мы здесь делаем?» До мемориального комплекса оставалось еще несколько кварталов. «Что надо?» — огрызнулся Калиб и направился в вестибюль отеля «Трибека». Я поспешил за ним, даже забыв проверить, не ошиваются ли поблизости охотники. Внутри оказалось светло. Через крышу, застекленную по центру, проникал яркий солнечный свет. Калиб уверенно зашел за барную стойку, поискал глазами и снял с полки одну из бутылок, налил из нее в стакан. Он сделал сначала маленький глоток, потом одним махом осушил содержимое. Тут же налил еще, но сразу пить не стал. Я не знал, как себя вести, отвернуться или выйти совсем. Калиб оторвал взгляд от спиртного и посмотрел прямо на меня. Я подошел к бару, сел на высокий деревянный стул. Теперь нас разделяла только барная стойка, и я увидел, что он плачет. «Я буду колу», — сказал я, чтобы отвлечь его. «А ты что пьешь?» «Ничего особенного. Это далеко не мой любимый напиток. Обычно я заказываю взрыв на Багамах. Янтарный ром, кокосовый ликер, абрикосовый бренди, апельсиновый и ананасовый сок. Лучше всего его готовят в одном плавучем ресторанчике». «А почему именно этот коктейль?» Калиб улыбнулся. «Дань воспоминаниям!» Головная боль никак не унималась, сердце колотилось. За одно мгновение я покрылся липким потом, но гораздо больше меня смущало другое. Я не знал, как дальше общаться с Калибом, перестал понимать его. То ли он всегда был таким несерьезным, то ли что-то еще. Может, я просто видел в нем лишь то, что хотел, этакого Питера Пэна, вечного ребенка и весельчака. А на самом деле он был совсем другим. Сегодня он открылся мне с другой стороны. Нет, он, конечно, пытался казаться рубахой парнем, но прежним уже не был. Что за воспоминания? Калиб заговорил, уставившись в пустой, роскошный вестибюль. На летних каникулах, перед выпускным классом, мы с друзьями ездили в Массачусетс, на Кейп-Код, и обнаружили один барчик. Мы были там по-настоящему счастливы. Его губы тронула чуть заметная улыбка, настолько искренняя и заразительная, что и мне передались тепло и радость того лета, о котором рассказывал Калиб. Этот бар притаился в таком захолустье, что страшно сказать. Кругом дюны, почти никакой цивилизации, а внутри все кипит, играет живая музыка, с моря дует знойный ветер. Мы провели там с ребятами целый день. Я вспомнил своих одноклассников. А друг, с которым ты снимал квартиру, тоже ездил с вами. Было видно, что Калибу больно вспоминать об этом. Может, у него не хватило мужества зайти в квартиру и посмотреть, вернее, осознать, что произошло, и получить ответы на терзающие вопросы. Вдруг его друг мертв? Вдруг он стал охотником и живет теперь так, если слово «живет» здесь вообще уместно? Как сам Калиб жить бы не смог. Калиб кивнул. Ему там понравилось. Он у них работал одно лето. И вышибалы там нормальные. Не стали придираться к нашему возрасту. Там всегда весело. И можно по-настоящему расслабиться. Мы каждый день любовались закатом. Жгли на пляже костер. Знаешь, какая красота. А девушка была? Да, была и девушка. Моя первая любовь. Первая, сам понимаешь. Она была такая красивая. Как ее звали? Калиб только покачал головой. Не хотел то ли еще больше погружаться в воспоминания, то ли делиться ими со мной. Я не обиделся. Я пока тоже не готов рассказывать ему об Анне. А может, и никогда не буду готов. Он не тот человек. И у меня тоже есть собственное пространство, закрытое для чужих. Калиб, зачем мы сюда пришли? — спросил я, обводя взглядом отель. — Зачем сюда пришел я? — Я соскучился по этому месту. Я здесь часто бывал. У моего друга в этом баре работала девушка, поэтому нас пускали. Здесь было так классно. Постоянно случалось что-нибудь неожиданное. Ведь затем люди и выходят из дому, правда? Надеются, а вдруг? Вдруг кого-то встретишь, с кем-нибудь познакомишься именно сегодня. Мне тяжело без этого. Все, хватит имен и воспоминаний. От этого только хуже становится. Мемориальный комплекс 11 сентября ни капли не пострадал. Будто не было атак, не было изуродованного Нью-Йорка. Чистый, сияющий, как из другого мира. Мы смотрели из окна на самом верхнем этаже. Плотная пелена туч в одном месте разорвалась, и сквозь нее пробивались яркие солнечные лучи. Будет красивый закат, но до него еще 2 часа. Мы с Калебом посмотрели друг на друга. У обоих в глазах стояли слезы. Когда я услышал 11 сентября, что произошло, я просто сидел перед телевизором, и все, ничего не мог. Первые несколько дней у меня был шок, в голове не укладывалось. Калеб осветил фонариком фотографию Всемирного торгового центра, сделанную за мгновение до падения первой башни. Один миг, и мир стал другим. Повсюду висели фотографии тех дней. Люди, спасающие людей, сцены боли и самопожертвования и увеличенный до огромных размеров заголовок из французской газеты. Мы все американцы. Люди во всем мире испытали тогда примерно то же самое. Я не мог понять, злится Калеб или расстроен, или все сразу, или что-то еще. Все мужчины по отцовской линии в нашей семье служили в израильской армии. Все, кроме меня, — сказал он. Я немного повернул голову. Калеб сидел на полу. А я никогда не хотел служить. Я молча кивнул. Мы смотрели на фотографию пожарных. Что мы сделали? Чем отплатили? Ничем. Нам просто повезло выжить. Думаешь, нам повезло? Спросил я и тут же пожалел. Но Калеб посмотрел на меня так, что стало ясно. Он понял. Я знаю, что ты чувствуешь. Он бросил взгляд на панораму города и тихо заговорил, сжимая и разжимая ободранные, опухшие кулаки, будто только после боксерского поединка. «А мне плохо? Или нет? Я зол, я очень зол, так точнее!» Я понимал, что волновало Калеба. Та же болезнь, если это состояние можно назвать болезнью, мучила и меня. «Мне показалось, когда мы встретились, да и до этого момента казалось, что ты не злишься», — сказал я. «Да, только что ты обо мне знаешь!» Луч фонарика выхватил одно из многих фото. На вершине северной башни человечек размахивает белым полотенцем, чтобы его заметили. Вот он был, и вот его уже нет. Калеб заплакал. Я положил руку ему на плечо. Калеб повернулся ко мне. «Я горжусь, что я американец, и... Я знаю, что свободу нужно заработать, за свободу нужно платить, но я и подумать не мог, что она обходится так дорого. Ты не один чувствуешь подобное». «У меня все иначе. Когда 11 сентября случилось это дерьмо, люди стремились помочь, делали, что в их силах, а я сидел и трясся от страха. Чем ближе была война, тем страшнее мне становилось». «А потом?» «Потом. Жизнь вошла в обычное русло, ну почти обычное. Авиаперелет стал приключением. Длинные очереди и тщательные проверки службы безопасности аэропорта. Пассажиры смотрят друг на друга с подозрением. Вдруг у стоящего рядом бомба под пиджаком. А зачем у этого перочинный ножик? Какого вероисповедания эта женщина? Я боялся. Я отложил учебу в университете. Не пошел работать в газету, потому что не хотел ничего знать. Мне кажется, со многими так бывает. Срабатывает механизм самозащиты, сказал я. Ты понимаешь меня? Да, наше поколение утратило связь с истинными чувствами. Мы разучились понимать себя. Мы болеем за футбольную команду, но даже и не думаем выйти поиграть в футбол. Нас не оторвать от ящика с новостями, а на самом деле нам все равно, что происходит. Мы всю жизнь возводим вокруг себя стены. Возводили! Может быть. Нет, не может быть. Калиб раздраженно поднялся. Он злился не на меня. Ему просто нужно было выпустить пар. «Оглянись, Джесс! Посмотри на это место! На этот комплекс! На то, что он символизирует! А ведь он не пострадал! Ни единой царапинки! Как такое могло случиться? Ирония судьбы!» «Может, проектировщики предусмотрели защиту от...» «Не в этом дело, ты же понимаешь!» Калиб смотрел на два больших квадратных котлована, в которых когда-то стояли башни-близнецы. «Мы всего лишь поколение зрителей!» Внизу к воде подошли охотники, четыре десятка ослабевших, изможденных существ. Раньше я бы насторожился, даже испугался, но слова Калиба изменили меня. Я вспомнил книжку «Убить пересмешника». Мы с Калибом, как глазастик с Джимом, а охотники, целая толпа страшил Редли. И невольно улыбнулся. А вдруг и они в конце концов окажутся хорошими и добрыми? Неужели я боялся всего лишь неизвестности? Боялся, что из-за страха потеряю рассудок? Эта догадка разозлила меня. «Были, Калиб, мы были поколением зрителей!» Он усмехнулся. «У меня перед глазами возник день нашего знакомства. Когда мы встретились, — начал я, — ты твердо сказал, что охотников нельзя убивать. Они люди? Да, знаю». В голове одна за другой вспыхивали картинки. «А если бы тебе пришлось, ты смог бы убить?» «Не знаю». Калиб прислонился лбом к стеклу. «Могу я попросить тебя кое о чем, как последнего друга, оставшегося в этом городе?» «Конечно». Он смотрел на охотников. Некоторые лежали на земле, мертвые или умирающие. Они умирали быстро, очень быстро, как только не могли больше утолять жажду. «Если мне суждено стать одним из них, я лучше умру. Лучше быть мертвым, чем быть охотником, чем быть таким, ты понимаешь?» Я промолчал, потому что не мог ничего сказать. В оконном стекле на фоне темнеющего неба отражалось лицо Калиба. «Пожалуйста, я больше ни о чем не прошу». «Нет, я не смогу». Он посмотрел мне в глаза. «Сможешь. Это условие договора, который ты подписал, когда выжил на новой земле. Ставки растут, друг. Время подходит, и надо учиться принимать решения. По-другому нельзя. Быть просто зрителем нельзя». Я стоял перед зеркалом, опершись двумя руками об умывальник в туалете книжного магазина. Через окошко проникал тусклый свет. Он напоминал свет, которому я вышел по темному туннелю метро после катастрофы. Через открытый люк я вылез на Манхэттенскую улицу, и мой мир изменился навсегда. Я посмотрел на отражение в зеркале. Из-за теней щеки казались еще более впалыми, чем на самом деле. Изо рта шел пар. Намоченным бумажным полотенцем я вытер лицо и отмыл со лба запекшуюся кровь. Ударился, когда потерял сознание. На полочке стоял пузырек с лекарствами. Что за таблетки я выпил? Наверное, какие-то очень сильные, раз их действие длилось так долго. Я крикнул Калибу: «А что за таблетки ты мне давал?» «Снотворное и обезболивающее. Ты бредил? Все в порядке?» «Вроде да. Я что-нибудь говорил перед тем, как потерять сознание?» «Ты прибежал, никак отдышаться не мог». «Я помню». В ушах стоял посторонний звон, но вдруг донесся новый звук. Калиб запустил генератор. «Генератор! Калиб!» — заорал я и, выскочив из ванной, понесся в кладовку, где стоял генератор. Калиба там не было. К генератору он кое-как приспособил трубу и вывел ее в дыру в потолке, чтобы выходил дым. Я побежал в кафе и, поскользнувшись в носках, растянулся на кафельном полу. «Ты бы сбавил обороты, пока не придешь все!» «Калиб, скорее, идем!» «И где пожар?» «В зоопарке! Нам надо в зоопарк!» Я рассказал ему о раненом снежном барсе, о том, что Рэйчел нужен генератор, о том, что именно за этим я и пришел к нему. «Вчера, понимаешь, он был нужен еще вчера!» Калиб смотрел на меня, будто взвешивая мою просьбу, и выглядел совершенно невозмутимым. Все, что не случилось в его городе, он найдет силы пережить. После атаки он, как и я, остался и выживал в одиночку, только вот казался не в пример сильнее. Неважно, что он решит, зато теперь я увидел в нем совершенно другого человека, который прекрасно понимал, что произошло. «Ну, тогда пойдем, нечего рассиживаться», — сказал он, и я чуть не заплакал от облегчения. Перед нами была лестница, обледенелые ступеньки которой покрывал слой снега. Ноги дрожали. От книжного магазина до зоопарка мы тащили генератор на импровизированных санках, пропустили веревки через железные трубы генератора и водрузили его на несколько ламинированных рекламных постеров. Каждые 5-10 метров приходилось останавливаться и решать, как преодолеть очередное препятствие. Очень осторожно мы подкатили генератор к самому краю верхней ступеньки. Не хватало еще, чтобы он сорвался вниз и разбился, поставив крест на наших усилиях. Я страховал генератор, а Калиб на несколько метров отошел от лестницы и, действуя руками и ботинками, проделал довольно глубокую канаву в снегу. По бокам выросли два приличных холма и снега, пепла и мусора. «Я буду держать и понемногу выпускать веревку, а ты страхуй на том конце», — сказал он. Я посмотрел на подготовленный Калибом окоп и кивнул. «Должно сработать». Генератор покачивался на краю санок. Калиб сел и уперся вытянутыми ногами в стену окопа. Веревка сразу же натянулась. Я немного отступил от края лестницы. Медленно-медленно, буквально по сантиметру, мы стали отпускать веревку. Генератор сдвинулся. Тут Калиб рисковато, будто поводья дернул ее, и генератор устремился вниз с огромной скоростью. Скользящая веревка через перчатки обожгла руки, но уже через мгновение нам удалось вернуть контроль над ситуацией, и генератор не спеша пополз по ступенькам. Когда натяжение исчезло, я отпустил веревку и посветил вниз фонариком. Все было в порядке. Подошел Калиб. Я надеялся, что мы успели. Очень осторожно мы подошли вниз по скользкой лестнице. У меня дрожали от напряжения ноги и руки, виски пульсировали болью, и в голове звучал только один вопрос: «А если...» Мы сразу же подключили генератор и помогли Рэйчел поднять уколотого снотворным Барса на стол под рентген-аппаратом. Подготовительные мероприятия и сама процедура заняли около часа. Потом Рэйчел наложила ему на заднюю ногу шину, и мы перенесли его в послеоперационную комнату. Теперь можно было пойти в Росинал и наконец-то поговорить. Мы успели рассмотреть друг друга, составить первое представление и изменить его. Так всегда происходит, когда встречаются и притираются незнакомцы. Конечно, я понятия не имел, что каждый думал о других, да и зачем оно мне было нужно. Мы все оказались в непривычных условиях. Как бы эти трое отнеслись ко мне, встретимся мы в лагере ООН? Я, помнится, боялся, что рано или поздно мы с ребятами, Анной, Мини и Дэйвом, устанем друг от друга. А уж как в будущем сложатся мои отношения с новыми друзьями, и подавно никто не знает. Ведь совершенно непонятно, когда мы доберемся до безопасного места, сколько времени проведем рядом, может, несколько дней, а может, несколько недель. Что бы сказали Анна, Дэйв и Мини, когда бы мне пришло время уезжать домой? Пережила бы наша дружба все испытания? Ответить на эти вопросы было непросто, совсем непросто. В какой-то момент я ощутил гордость за то, что собрал всех вместе. Но вдруг у нас ничего не получится, и мы снова станем каждый сам по себе. Я ведь сомневался в Калибе, так почему остальные должны безоглядно доверять мне? Кто поведет нас, когда настанет время уходить из города? Чувствуют ли они себя в ответе за меня, как я за них? Ведь с грузом ответственности за других не так легко справиться. Для этого нужно верить в свои силы. Сомнения и колебания нам сейчас очень не кстати. Я вслушивался в разговор и ловил каждое слово, не столько ради того, чтобы еще сильнее сплотиться с ребятами, сколько для того, чтобы увидеть, к чему мы относимся одинаково, а в чем никогда не сойдемся. «Помните, как было в Новом Орлеане после урагана Катрина?» — говорил Рэйчел. «Людям пришлось очень долго ждать помощи. И сколько еще времени восстанавливали порядок, боролись с мародерами. А у нас ситуация гораздо хуже. Вполне возможно, помощь придется ждать даже дольше». «Джесс, а если тот военный имел в виду как раз это?» — присоединилась Фелисити. «Он ведь сказал, что в Нью-Йорке еще ничего, а в других местах все гораздо хуже». Я смотрел на Фелисити. «Вы же не будете спорить, что с тех пор ситуация ухудшилась?» — сказал я. «Охотники стали...» Калиб договорил за меня. «Стали значительно лучше соображать и сильно преуспели в своих умениях, так сказать». «А если в других, более теплых районах, вообще творится черт знает что? Меньше всего я хочу наблюдать, как люди пожирают друг друга», — сказал Рэйчел. Мы с Фелисити посмотрели друг на друга, и она улыбнулась мне. «Ее не так просто убедить, нужно время», — говорила ее улыбка. Рэйчел не поблагодарила нас за генератор. Она будто вообще не заметила, что мы принесли его, что пришли так поздно. Но и она, и все мы чувствовали, что свершилось доброе дело, что лучше поздно, чем никогда. Калиб разжег в камине яркое пламя, и мы с Фелисити приготовили ужин, сварили большую пачку спагетти и сделали томатный соус с оливками. Когда, вымывшись, вернулась Рэйчел, Калиб как раз распаковывал рюкзак. Он достал две бутылки вина, сок, бутылку водки, несколько упаковок разного сыра и коробки с шоколадными конфетами. «Мой вклад в сегодняшний ужин», — сказал он. Затем, пробормотав под нос, чуть не забыл, вытащил на стол крутые колонки на батарейках и айпод. «Воспроизведение в случайном порядке, уж не обессудьте». И заиграла знаменитая песня Элтона Джона. «Классная песня! Ты всегда будешь желанным гостем!» — сказала Фелисити. У нее в глазах блеснули хитрые искорки, и мне пришлось силой заставить себя не пялиться на нее. Возле камина Рэйчел сушила полотенцем короткие волосы. Хотелось извиниться за долгое отсутствие, но, похоже, я переживал по этому поводу значительно больше, чем она. Мы вернулись, принесли генератор, вот и хорошо. Я накрыл стол на четверых и принес еще два стула. Калиб разлил по стаканам напитки, а Фелисити поставила в центре котелок со спагетти. Тепло потрескивали в камине дрова, играла приятная музыка, и казалось, что все как обычно, как в нормальной жизни. Нахлынули воспоминания о былых временах, когда я был счастлив. Стол, накрытый на четверых. Вот мы и собрались. За несколько коротких дней сбылись мои самые смелые мечты. Даже закрались сомнения, действительно ли нужно уходить из города, рисковать только-только завязавшейся дружбой. Но разум говорил, нужно сделать все, чтобы вернуться домой. Калиб рассказывал девчонкам о людях, которых нашел в Челси Пирс. Хорошо, что он успел поделиться этой новостью со мной первым. Теперь я мог наблюдать за их реакцией. «Все-таки остались еще люди!» — воскликнула Фелисити. «Уверен, их много. Просто прячутся кто где!» — сказал Калиб. «Как они отнеслись к тебе? Как к своему?» — расспрашивала Фелисити. «В общем-то, да. Хотя они говорят, в городе полно мародеров. Особенно в первые дни, пока не прояснилось истинное положение вещей». «Они не собираются уходить?» «Не знаю», — ответил Калиб с набитым ртом, затем сделал глоток вина. «Кое-кто настроен уйти и посмотреть, что творится за пределами города, но большинство из тех, с кем я общался, собираются остаться. У них там есть и больные, и дети, поэтому вот так взять и сорваться с места не получится». Рэйчел кивнула. Фелисити подняла стакан, приглашая нас чокнуться. Я открыл бутылку минералки. От вкусной еды и тепла хотелось спать. «Они знают, что произошло?» — спросила Рэйчел, раскладывая нам добавку. «Там каждый думает по-своему, но у меня не было времени их расспрашивать. Все согласны в одном. Это событие явно эсхалотического характера». «Что это значит?» — не понял я. «Связаны с закатом человечества!» «Эсхалатогия, система взглядов о конце света», — пояснила Рэйчел, взглянув на наши с Фелисити непонимающие лица. Она ладонями обхватила стакан с вином и поставила локти на стол. На лице у нее играли красновато-теплые отблески пламени. «У меня в школе был курс религиоведения. Насколько я помню, это учение о смерти, страшном суде, рае и аде». «Они там что, ударились в религию?» — спросил я. «Некоторые, да», — ответил Калиб, вытирая с подбородка томатный соус. «Вера помогает им выжить». «Апокалипсис», — тихо сказала Фелисити. «Конец». «Конец нашего времени», — договорил за нее Калиб. «Но некоторые хотят выбраться из Нью-Йорка, да?» — настаивал я. Калиб взглянул на меня. «Да, но они решили идти на юг». Он посмотрел на Рэйчел и Фелисити. «Но Джесс считает это ошибкой». «Мне так сказал Старки, но я же не знаю точно. Я Джессу говорил. Скорее всего, эти солдаты или кто там они на самом деле пробрались в город, чтобы поживиться». «Не думаю», — вмешалась Фелисити. «Мы видели утром их грузовик. На нем была аббревиатура Научно-исследовательского медицинского института инфекционных заболеваний армии США. Они ученые, специалисты по вирусам и биологическому оружию». «Ого, какие познания!» — удивился Калиб. «Самое обычное? Просто знаю, как расшифровывается название. У меня брат служил в военной авиации, он с ними работал. Уверена, они здесь заняты изучением биологического агента». «Зачем же атаковали их грузовик? Кто это сделал?» — спросил я. Вопрос остался без ответа. «Послушайте, мы должны что-то решить. Нас четверо. Мы не можем просто сидеть здесь и ждать непонятно чего. Тем более охотники становятся все...» Я замолчал, поймав перепуганный взгляд Рэйчел. Посмотрел на Калиба. «Поддержит?» И сказал. «Может, хотя бы сходим в Челси Пирс, посмотрим, что там за люди?» Калиб неопределенно пожал плечами. Кивнул. «Почему нет?» И обратился к Фелисити. «Расскажи подробнее об аппарате, который атаковал грузовик». Она быстро пересказала ему, что мы видели. Как внезапно, непонятно откуда, появился самолет, и из него вылетела ракета. Пока они разговаривали, я мыл посуду. А Рэйчел пошла проверить четвероногого пациента. «Думаешь, станет хуже?» — спросил Калиб у Фелисити. «Вокруг нас, за пределами нашей маленькой компании, которую сумел собрать Джесс, становится хуже каждое мгновение. Он прав. Мы должны выбраться из города, если хотим выжить». Я проснулся резко и быстро, весь в холодном поту. Рывком сел на одеяле, и голова закружилась так сильно, что было страшно пошевелиться. Какое-то время я ждал, пока мир вокруг перестанет вертеться и исчезнут звездочки перед глазами. В комнате было темно. Только в очаге теплился огонь. Тихо. Я в зоопарке. Мы с друзьями ужинали и разговаривали у камина. Сколько я проспал? На часах без пяти минут полночь. А где остальные? Я спустил ноги на пол. Футболка и даже джинсы были насквозь мокрыми от пота. Холодно и жарко одновременно. Я встал и, опираясь на спинку стула, чтобы не упасть, натянул свитер. «Калиб! Рэйчел!» Позвал негромко. Подошел к двери, приоткрыл ее, прислушался. Ничего. Выглянул в окно. В лунном свете Рэйчел и Фелисити шли к процедурной. Калиба нигде не было. Я пошел в ванную, умылся ледяной водой. Позвал в коридоре. «Калиб!» Вышел на улицу. «Калиб!» Ответа не было. Он ушел. Я должен был догадаться, что он так поступит, что не захочет стать частью нашей группы, частью любой группы. Но мне была нужна его помощь, нам всем, если мы хотели уйти, разыскать других нормальных людей, тех из Челси Пирс. Исчезла винтовка Калиба и куртка. Он где-то на улице, ночью, один. Я пошел в процедурную. Фелисити и Рэйчел ухаживали за Барсом. «Он ушел около часа назад», — сказала Фелисити в ответ на мой вопрос. «А куда он направился?» «Не знаю». «К родителям», — произнесла Рэйчел, ставившая капельницу. «Я так думаю». «Нужно его найти». «Слишком опасно», — сказал Рэйчел. «Это Калибу там опасно». Рэйчел отвлеклась от манипуляций с капельницей и серьезно посмотрела на меня. «Не глупи, Джесс, на улице темно, хоть глаз выколи». «Я не глуплю», — огрызнулся я и, спохватившись, добавил. «Я осторожно». «Ты его сейчас не найдешь, до утра осталось немного, давай подождем», — вполне разумно предложила Фелисити. Я повернулся к ней. «Да чего же красивая, даже ночные тени не способны испортить ее лица». И вслух сказал: «Мне кажется, ему нужна моя помощь». «Он напился», — сказал Рэйчел. «Тогда тем более». «Ты доверяешь ему?» — спросила она таким тоном, что стало ясно. «Одна не доверяет». «Конечно». Я постарался вложить в ответ гораздо больше уверенности, чем у меня на самом деле было. «Думаешь, он не соврал про тех выживших?» — спросила Фелисити. Девчонки уже успели обсудить ужин и поделиться подозрениями. «Я верю ему. Мы должны ему верить. Ведь эти люди — наш шанс на спасение». И Фелисити встала на мою сторону. «Рэйчел, он прав. Если мы хотим найти тех людей, нам нужен Калиб». На счету была каждая секунда. Главное — не упустить возможность. Если мы объединимся с другими выжившими, то убедить Рэйчел и Фелисити покинуть Нью-Йорк будет гораздо легче. Я вернулся в комнату, где мы вчера ужинали, и нагнулся над картой Манхэттена, которую разложил на столе Калиб. На ней стояла недопитая бутылка вина. «Один, на улице, пьяный, с оружием. Что он там делает? Зачем ушел? Мы же собирались завтра пойти вместе. Какое срочное дело не могло подождать?» Я в последний раз взглянул на карту. Она была вся в пометках. Через Пятую авеню мимо книжного магазина на юг тянулась жирная черная стрелка с надписью возле острия «Ракета». Действительно, Калиб рассказывал, что нашел застрявшую в стене целехонькую ракету. Рядом была сделана приписка красной ручкой. Может, военные ищут ее? Неужели он пошел туда за этим? Один посреди ночи? Безумие! На самом ли деле Калиб нашел в Челси-Пирс выживших, или их породило его воображение? Во многом он напоминал меня, такого, каким я был первые 12 дней. Я старался, чтобы каждая минута была занята, ни мгновения не сидел на месте, лишь бы не сойти с ума. Калиб явно не желал принимать реальность. Может, конечно, мне все виделось в мрачном свете, и никакой депрессии у Калиба не было и в помине. Но он точно что-то скрывал. Может, он давал волю чувствам в комиксах, над которыми работал. Может, у него была какая-то тайна. Не обязательно понимать человека. Достаточно ему доверять. Калиб — мой друг, а сейчас дружба важна как никогда. Я раздраженно ударил кулаком по стене, а потом еще раз и еще. Я бил, пока не стало больно. Город сожрал очередной день. Вздохнув, я стал складывать карту и вдруг заметил пометку. В районе верхнего Ист-Сайда был нарисован черным маркером кружок, а рядом кривыми печатными буквами Калиб был пьян, когда писал одно единственное слово: «Мама». Родительский дом. Озираясь по сторонам, я шел на север, туда, где жила семья Калиба. Ветра не было, и ночную улицу наполняли звуки, которых я раньше не замечал. Вот зашуршал, сползая, какой-то обломок в общей куче. Вот треснул под ногой кусок кровли. Отсюда было недалеко до здания ООН. Вполне возможно, оно разрушено или выжжено изнутри, как другие. Там не осталось никого из тех, с кем я познакомился в лагере. А может, кто-нибудь остался? Мертвый, искалеченный, окоченевший. Так даже хуже. Мне хотелось помнить это место и связанных с ним людей, такими, какими я помнил их сейчас. Так Калиб помнил родителей. Получается, я заставил его думать о них, заставил идти проверять, что с ними случилось. А что с ним будет, после того, как он все увидит. Реальность вокруг нас страшнее самого изощренного вымысла. С облегчением я понял, что штаб-квартира ООН осталась южнее, и мне не придется проходить мимо. Конечно, я испытывал что-то вроде любопытства, но пусть лучше все останется как есть. Я вполне могу отложить знакомство с судьбой ООНовской штаб-квартиры на потом. Квартал между 59-й и 60-й улицами выглядел так, будто на дорогу приземлился большой самолет. Прямо посреди проезжей части лежал огромный реактивный двигатель с меня ростом. Два квартала зданий по обеим сторонам дороги превратились в руины. От самолета теперь и не понять, военного или гражданского. Мало что осталось. Краска обгорела и слезла. Листы обшивки висели лохмотьями. Крылья превратились в два искореженных металлических скелета. Я попытался пройти напрямик, но толстый слой снега слишком хорошо маскировал ямы и пустоты в завалах. Рисковать не стоило, лучше обойти. Я развернулся. Охотники. Четверо. Нет, шестеро. Все мужчины, еще молодые, чуть старше меня. Очень худые, изможденные, с глубоко запавшими глазницами, кажущимися почти черными в лунном свете. Успели заметить меня, идут за мной, выслеживают, охотятся. Распределение наших ролей в пищевой цепочке не вызывало никаких сомнений, так что у меня был только один вариант — повести себя как жертва, которая вот-вот станет пищей, но совсем этого не хочет. Я пригнулся к земле и побежал. Но далеко я уйти не смог. От ужаса ноги не слушались, и я просто спрятался среди завалов, совсем рядом с тем местом, где видел охотников, и сидел тихо-тихо, стараясь не дышать. Прямо передо мной, из-под снега, торчала замерзшая рука, синяя, как ночное небо. Меня затошнило от страха. Совсем недавно я обнаружил за своим организмом такую особенность. Изо всех сил я подавлял позывы к рвоте. Горло сдавило железной рукой, из глаз текли слезы. Охотники были совсем рядом. Я слышал шаги, слышал невнятное бормотание. Нас разделял совсем тонкий обломок, то ли крыла, то ли фюзеляжа. Я закрыл глаза и превратился в слух. Сколько их? Вот один, второй, третий, четвертый. Получается, их было четверо, а не шестеро. Если они окружат меня, я окажусь в ловушке, потому что за спиной лист холодного металла, и бежать будет некуда. Когда-то я смотрел фильм, в котором самолет упал в отдаленных заснеженных горах Южной Америки, а может, в Андах. Фильм был основан на реальных событиях. Выжившим в катастрофе пришлось есть замерзшие трупы других пассажиров, чтобы не умереть. Интересно, Калиб знает про этот случай? Многие из тех, кто не погиб сразу, потом все равно умерли от раны холода, а спаслись только те, кто питался человеческой плотью. Они провели в горах на морозе больше 2 месяцев. С каждым мгновением я лучше слышал охотников. Шарканье ног, тяжелое дыхание. Я вцепился в кусок металла. Все же это крыло. Главное, осторожно, чтобы оно не утратило шаткое равновесие и не съехала в яму, наполненную снежной жижей. За крылом меня не видно, я всего лишь одна ночная тень. Чем дольше я неподвижно стоял, вжавшись спиной в ледяной металл, тем лучше видел в темноте. Картина, развернувшаяся вокруг, наталкивала на мысль, что крушение самолета не было случайным, будто он упал специально, чтобы уничтожить как можно больше людей. На новой земле больше вообще не происходили случайности. Как-то странно, что на мертвый город вдруг свалился с неба самолет. Может, пилоты не знали, что тут произошло, или внезапно кончилось горючее, и они пытались приземлиться? Вряд ли. Готов поспорить на что угодно. Самолет сбили. В первые дни после нападения я несколько раз слышал реактивные самолеты, а один даже на 12-й день. Как легко было выплеснуть злобу на охотников. Я мог вернуться в Рокфеллеровский небоскреб или пойти в магазин Калибу, набрать оружие и начать отстреливать их одного за другим. Чем больше жестокости я проявлю, тем в большей безопасности буду. Я легко смогу убить даже самых хитрых, самых сильных охотников. А что? У меня есть такое право. Я ведь знаю, кто я такой. Я выживший. Черт, а они? Кто тогда они? Я вспомнил охотника, которого видел с небоскреба. Я тогда выделил его лицо среди десятков таких же, страждущих крови. Он воплотил все мои страхи. Калиб говорил, что настоящий враг — это вирус. Наверное, если будет надо, я смогу убить того охотника. А вот как быть с вирусом? Я отключился от реальности, от звуков, которые казались мне чавканьем ртов, вгрызавшихся в человеческие тела. Я представил Калиба с огромной винтовкой. Вот, он поднимает ее и одного за другим убивает этих монстров. Но воображение вдруг отказалось повиноваться мне, и я увидел, как наводняют улицы охотники, появляются из-за домов, из переходов метро. Рано или поздно их станет слишком много, и мы проиграем. Чертов город! Хочу, чтобы он провалился сквозь землю вместе со всеми потрохами, и пусть прихватит с собой тех, кто все это устроил, тех, кто довел нас до такого. Тех, кто миллиарды человеческих клеток разложил на углерод. Зачем? Зачем они это сделали? Ведь так нельзя. Хотелось оказаться где угодно, только не здесь. Я простоял так минут 15, прислонившись спиной к металлической обшивке, чтобы ледяной алюминий не обжигал лицо. Я вглядывался в темноту, но не видел признаков движения. Вслушивался, но ничего не слышал. Пусто. Я медленно сполз вниз и сел на край какой-то кучи мусора. Ноги чуть-чуть не доставали до лужи с пепельно-снежной жижей. Руки безвольно повисли вдоль тела. Неудобно подогнутые колени болели. Пальцы на левой руке покраснели и опухли. Я посмотрел на голые руки. Они дрожали от холода. И натянул перчатки. Снова уставился в пустоту, ловя каждое движение, каждый шорох. По улице вслед-вслед пробежали две собаки. Где-то далеко на юге раздались ружейные выстрелы. Я быстро пошел на восток. Луна хорошо освещала дорогу. На углу Лексингтон-авеню и 71-й улицы горел дом. Сигнальный костер в 5 этажей. Хищные языки пламени вырывались из окон и проема входной двери. Скоро пожар, подобно раку, захватит соседние дома. Я посветил фонариком на сложенную карту. Дом семьи Калиба находился на квартал восточнее. Метрах в 50 появились 2 человека. Я не сразу понял, охотники это или выжившие, но когда они остановились и по очереди нагибаясь к сточной канаве, чтобы попить, стали смотреть на пожар, сомнений не осталось. Глок я держал в правой руке, а левую не чувствовал от холода. Я вообще ничего не чувствовал. Обернувшись, я увидел на фоне красно-оранжевого зарева 2 несчастных охотников. Они стояли там, где еще недавно стоял я, и смотрели на языки пламени, согреваясь его теплом. Не такими уж и разными мы были. И я четко понял то, что и так, в общем-то, было ясно. Никогда, ни при каких условиях я не стану нападать первым. Фонариком я выхватывал номера домов на зеленых навесах над подъездами. Где-то здесь должен быть мой друг. Я проходил дом за домом, вглядываясь в каждый подъезд. Пусто. Только немые улицы с холмиками обледенелых и засыпанных снегом трупов. Неужели так все и кончится? Вот так просто. Этот мир будет поглощать нас одного за другим, пока не сожрет всех. Я постарался отогнать от себя эти мысли. Было холодно, очень холодно. Я шел на юг, смотрел по сторонам и заставлял себя думать о том, что скоро мы выберемся из Нью-Йорка и отправимся на север, оставив все ужасы позади. На противоположной стороне улицы разбилось стекло. Щелкнув фонариком, я заскочил под первый попавшийся навес, вжался в стену и, зажмурившись, прислушался. Из подсознания упрямо выплывала давняя картинка. Тот охотник, оторвавшийся от теплой кровоточащей раны и смотревший прямо мне в глаза. Я никогда не забуду его лицо. Оно стало для меня воплощением мирового зла, воплощением смерти. Ледяной холод, идущий от промерзшей кирпичной стены, пробирал до костей даже сквозь теплую одежду. Снова воцарилась абсолютная тишина. На снегу играли красноватые блики пожарища. Набрав в легкие побольше воздуха и выставив вперед фонарик и пистолет, я отошел от стены и заглянул в подъезд. На меня смотрело дуло винтовки. «Пожалуйста, не стреляйте!» «Джесс! Калеб!» — радостно заорал я. «Убери винтовку!» Он послушался, и я направил фонарик в вестибюль. Кроме нас никого. В куртке нараспашку с заплаканным лицом он силой пнул кофейный столик, затем стал бить прикладом по стенным панелям, проламывая пластик. Я решил не останавливать его. Пусть выпустит пар. Пусть разрядится. Одно за другим осыпались стекла. Калиб, лупивший кулаками по обшивке, попал по деревянной планке и, вскрикнув от внезапной боли, сполз спиной по стене. Он сидел на корточках, спрятав голову в коленях, и рыдал в голос. Я смотрел на него и не знал, что делать. Дверь была открыта, и я постоянно оглядывался на темную улицу. «Их нет! Их нет!» — повторял Калиб, и, наконец, перестав плакать, встал, поднял винтовку и вышел на улицу. Я последовал за ним. — Калиб, друг, мне очень жаль, — сказал я. Он не ответил, только закашлялся и зашмыгал носом. Затем прицелился и выстрелил в машину, направил винтовку на ближайший дом и пошел стрелять по всему подряд, выбивая штукатурку со стен, круша стекло и металл. Когда патроны кончились, Калиб вытащил из кармана еще горсть и быстро перезарядил оружие. Я дернул вверх молнию на куртке и поспешил за ним. Он направлялся к горящему зданию на углу. Лишь бы те безвредные несчастные охотники успели оттуда уйти. Надо было как-то отвлечь Калиба, направить его гнев на что-то другое. Я прекрасно знал, что, пережив подобную потерю, меняешься навсегда. «Калиб, послушай», — сказал я, крепко взяв его за плечо, — «мне нужна твоя помощь». Он вырвался резким движением. «Помощь? Чем я тебе помогу? Я даже родителям не сумел помочь!» «Калиб!» Он развернулся ко мне и толкнул меня в грудь. «Это ты! Ты заставил меня!» — орал Калиб, глядя мне в глаза. «Лучше бы я не знал, не видел, что с ними случилось! Зачем ты заставил меня?» Моего друга терзала, рвала на части злоба. «Тебе нужно было туда сходить? Нахрена? Рано или поздно ты бы узнал, ведь это твой город, и нельзя делать вид, что все как раньше. А ты думаешь, я не понимал, что случилось?» — спросил Калиб немного спокойнее и сделал пару шагов от меня. Я сел прямо на снег, посмотрел на залитое лунным светом лицо товарища и сказал: «Сейчас тяжело, и будет еще тяжелее, но потом станет легче». Калиб молчал. «Случилась самая настоящая трагедия. Мне тоже тяжело, но я могу только представить, что чувствуешь ты. Сейчас очень многое зависит от твоего решения. Решать только тебе, но я прошу, останься с нами, ты нам нужен». Калиб отвернулся и пошел вперед. Остановился. Выстрелил по машине. Один раз, как-то в полсилы. Злость отпускала его. Он протянул мне руку и помог подняться. На следующем перекрестке мы остановились, и в этот миг я уловил далекий, еле слышный звук. Посмотрел на небо. Опять самолет. Или мне послышалось? «Калиб, послушай!» Я выключил фонарик. Мы с Калибом стояли посреди парк-авеню лицом к югу. В ярком лунном свете было очень хорошо видно, во что превратился город. «Тихо!» — — прошипел Калиб, склонив голову на бок. Он тоже слышал нарастающее гудение в ночной морозной тишине. Холод пробирал до костей, наваливалась какая-то неодолимая тоска. Где-то на юге прозвучал сильный взрыв, и еще секунд 20 или полминуты шла цепная реакция, с интервалом в секунду раздавались взрывы потише. Задрожала под ногами земля, на какой-то машине завыла сигнализация. Мы не знали, что именно рвануло, но взрыв этот точно не означал ничего хорошего. «Бежим!» — крикнул Калиб и сорвался с места. «Я за ним!» Мы забежали за врезавшуюся в тротуар машину. Парк-авеню горело, оранжевые языки пламени лизали здания, поднимался в небо густой черный дым. Время от времени сыпались снопы голубых искр. «Смотри туда!» — дернул меня за рукав Калиб. Я сразу же узнал машину. «Это второй грузовик, который взорвали, когда я нашел Фелисити. Я совсем не про него!» «А про что?» «Гудит, как дрон!» — сказал Калиб, высовываясь из-за багажника. Грузовик был в трех кварталах от нас и двигался с выключенными фарами, вслепую. «Как что?» Не переставая наблюдать за удаляющимся грузовиком, Калиб объяснил. «Дрон, беспилотный летательный аппарат военного назначения! Только не пойму смысла!» «Почему?» Калиб повернулся ко мне, и его лицо в синевато-белом лунном свете внезапно показалось мне гораздо старше. «Они ведь наши!» Его слова поразили меня. «Ты думаешь о том же, что и я?» — тихо спросил он. «Зачем нашим бомбить своих солдат?» Но мы не успели договорить. Жужжание стало резко приближаться. Уже через мгновение дрон оказался над нами. У него из-под крыла вырвалась с громким хлопком ослепительно-оранжевая вспышка. «За мной!» — выкрикнул Калиб. Один за другим стали раздаваться взрывы. В полную силу заревел мотор грузовика, и с него посыпались выстрелы. Пригибаясь к земле, мы перебежали парк-авеню. Грузовик несся прямо к нам, оставалось не больше квартала. Я поскользнулся, но удержался на ногах, а вот Калибу не удалось сохранить равновесие, и он с разбега врезался в стену и вскрикнул, схватившись за ушибленное колено. Я подскочил к нему, помог подняться. «Ты как?» Он зарычал в ответ и обхватил меня рукой за плечи. Мы кое-как доковыляли до магазина с выбитыми стеклами. «Колено разбил!» «У тебя кровь идет», — сказал я, увидев его перепачканные ладони. «Да! Идти сможешь?» «Смогу, все в порядке!» Калиб перенес вес на здоровую ногу и прислонился к стене, перезаряжая винтовку. «С грузовика стреляли!» «Я видел, только вот по кому или почему?» Немного высунувшись из-за колонны в фойе, я провожал глазами грузовик. В кузове, прижавшись к большому контейнеру, стоял Старки, с которым я познакомился несколько дней назад, и стрелял по... «Ложись!» — прошипел Калиб. Прямо к грузовику бежали охотники, не меньше десятка. Один упал подстреленный и скорчился на обледенелой земле. А потом... Мы увидели его лицо. Я выдохнул. «Женщина!» И отступил в фойе. «Да что ты?» — ехидно спросил Калиб, не отрывая взгляда от неподвижного тела. «Я в первый раз вижу женщину. Женщину-охотника так близко. Ты думал, они все мужчины?» «Те, которые пьют кровь, да. Думал, может, такими становятся те, кто склонен к жестокости». Калиб перехватил винтовку и приготовился стрелять. «Лучше не будем ничего такого думать», — сказал он. Мы еще немного углубились в фойе. Грузовик замедлил ход. Дорога была заблокирована машинами. Охотники стали приближаться, но троих сразу же уложило выстрелами с грузовика, и почти все другие моментально набросились на свежую добычу, за которую даже не надо было бороться. Но четверо преследователей, приостановившись на секунду, разбежались двумя группами по сторонам и спрятались. Они испугались. «Что они?» — хотел спросить я, но замолчал. Я узнал охотника, заскочившего за перевернутый торговый лоток. Я никогда не забуду его лица, оно снится мне в кошмарах. Именно его я видел в бинокль с небоскреба. Он оторвал взгляд от грузовика, но не посмотрел в нашу сторону. Вместо этого задрал голову кверху. Я услышал нарастающий писк. Мы все услышали и узнали его. «Дрон возвращается!» — заорал Калиб. И через мгновение мы были уже на улице и убегали из зоны поражения. Прямо над нами беспилотный самолет с алыми бликами пожара на крыльях резко пошел вниз. Мы не успели пробежать и четверти квартала, как полыхнула яркая вспышка, с пронзительным визгом вылетела ракета и... оглушительный взрыв. Друзья, мечты, надежды. Я увидел и вспомнил все. Автоматная очередь вырвала меня из забытья. Жарко. Меня, похоже, тащили куда-то. Вот, трое моих друзей. Они помогали мне выдержать и выстоять. Какой-то вскрик. Меня волокут по колючему холодному асфальту. Я заставляю себя открыть глаза. Лицо. И снова реальность ускользает. Я в небоскребе. «Дэйв, Анна, Мини!» Зову я в пустом зале. Никто не отвечает, а я все зову и зову. Тишина. «Джесс, лежи тихо! Я сейчас вернусь!» Прокричал Калиб мне прямо в ухо. И я вспомнил дом, отца. Уже один его голос заставлял меня поверить в то, что все будет хорошо. Мое представление о доме стало очень простым. Дом, там, где семья. Интересно, где он сейчас? Что с ним? Я сделал глубокий вдох, и тут испытал острую, жгучую боль, будто в груди вспыхнул огонь. Закашлившись, я перекатился на бок. Совсем близко по дороге шел человек. Я видел только его ноги в зареве красноватых вспышек, но ничего не слышал. Рядом со мной, не шевелясь, кто-то лежал. Дэйв не успел тогда в метро закончить анекдот и не сказал, что будет, если четыре подростка из разных стран вместе сядут в метро. Зато теперь я знаю, они останутся друзьями на всю жизнь. Я могу идти к ним, но ведь здесь нет Рэйчел и Калиба, нет Фелисити. Вместе нас четверо, мы команда, и у нас есть надежда. Весомая причина, чтобы бороться. Я должен разобраться во всем, должен, ведь я остался в живых. «Калеб!» — громко позвал я, как только пришел в себя. Были слышны выстрелы. Кричали люди. От разбитого, охваченного огнем грузовика со звоном отскакивали пули. Слева метнулась тень. Перевернувшись на спину, я начал пятиться по скользкому тротуару, но почти сразу уткнулся в машину. И тут же меня придавило сверху. Охотник. На меня навалился охотник. Одежда и лицо в свежей, еще влажной и блестящей густой крови. Пошевелиться и выбраться было невозможно. Во рту у него не хватало нескольких зубов. Он раздирал мне руками лицо, рвал волосы, а я изо всех сил упирался ему в грудь руками, стараясь не подпустить его ближе. Меня тошнило от запаха его дыхания. Я оттолкнул его, собрав остатки сил. Бум! Обмякшее тело охотника сползло на землю. Я приподнялся на локте, в надежде увидеть, что происходит. Калиб стоял посреди улицы с винтовкой в руках. Это он спас меня. Я позвал его, но изо рта вышел лишь еле слышный хрип. Калиб опустил оружие и подскочил к перевернутому грузовику, который продолжал гореть. Он хотел вытащить оттуда раненого солдата. «Старки? Нет, другой!» Поскользнувшись, Калиб тут же поднялся и потащил раненого еще быстрее, сильно хромая на ногу с разбитым коленом. Справа, прямо к ним, бежали три охотника. «Калиб!» — заорал я на этот раз громче, и он посмотрел на меня. Я полез в карман за пистолетом, но его там не было. Рядом на снегу тоже не было. Солдату оторвало руку, которой он обхватил Калиба за шею. Они бежали ко мне, а за ними, следом, охотники. Щелк! Охотник упал. Стреляли слева, Я оглянулся. Старки. Он сидел, прислонившись спиной к стене. Взвел затвор, прицелился. Щелк. Еще один охотник упал. А третий остановился, внимательно посмотрел на Старки и убежал. Рука солдата, которого тащил Калиб, обмякла, и он сполз на землю. Я сумел подняться на ноги и увидел, что он умер. Калиб тряс его, просил встать. Двое на фоне пылающего адским огнем грузовика, от которого остался только металлический остов и ящик размером с холодильник, чудом задержавшийся на основании кузова. Я подбежал к Старке. Окровавленной рукой он пытался зажать огромную рану в животе. Он удивленно посмотрел на меня, узнал. «Как вам помочь?» «Убирайся!» — прохрипел он. «Я хочу помочь!» «Грузовик!» — выговорил Старки и кивнул головой в ту сторону. Калиб замер всего в нескольких метрах от уничтоженной машины с мертвым солдатом на руках. «В кузове ракета!» Я посмотрел на большой ящик, который лизало пламя. «Ракета? Она не взорвалась во время атаки!» В голове сразу же всплыл рассказ Калиба про ракету, застрявшую в стене. «Калиб!» — заорал я. «Уйди оттуда!» «Послушай!» — еле слышно позвал Старки. Я нагнулся к нему. Когда он говорил, на губах пенилась кровь. «Она взорвется, и высвободится биологический агент, ясно?» «Что?» «Она нагреется, взорвется, и случится то же, что во время первого удара по городу!» «Я понял. Вы слишком близко. Попадете в зону действия и станете как эти. Убирайтесь!» «Калиб!» — позвал я. «Ты понял?» Я кивнул. «Беги!» — закричал Старки и оттолкнул меня. «Не стой здесь! Беги!» Он схватил ружье, и я побежал. Подальше от него, от Калиба, от грузовика. Через два десятка метров я свернул за угол, остановился. Улица в южном направлении была охвачена пожаром. Снова побежал, оглянулся. На фоне огня выделялись два черных силуэта. Калиб спасал человека. Я снова закричал. «Калиб, нужно!» Раздался страшный взрыв. Меня отбросило волной на капот помятого такси, но на этот раз я быстро вскочил на ноги. В небо взлетел огненный шар. Я перебежал по машине и спрятался за углом ближайшего здания. В глазах все плыло. Где Калиб? Вдалеке, среди обломков, копошились тени. Я попятился назад. Какой радиус действия у этого агента? Насколько быстро он действует? И я снова побежал, пригнувшись к земле. За спиной что-то ярко полыхнуло. Оглянувшись, я увидел, что Калиб поднялся на ноги. Я снова позвал, но он не услышал, поэтому я побежал к нему. Еще одна яркая вспышка осветила улицу. Калиб склонился над убитым солдатом. Он пил его кровь. Нет. Этого просто не может быть. Я будто проснулся, пересек улицу и приблизился к своему другу, не желая верить в происходящее. Пустые, бессмысленные глаза смотрели на меня, мимо меня, не узнавая. Калиба больше не было, только лицо, похожее на лицо моего друга, перемазанное, лоснящейся густой кровью, и спокойный взгляд, прикованный к ссадинам на моем лице. Я точно знал, что никогда, ни при каких условиях, даже защищая себя, не смог бы убить его. Ни такого, каким он был раньше, ни такого, каким он стал. Ведь он мой друг, он Калиб. Скоро, очень скоро, сюда сбегутся охотники. Так приплывают акулы, учуяв в воде свежую кровь, и накинутся на людей, и станут утолять жажду влагой из жил несчастных жертв. Я бросился прочь. Зачем? Почему в последний раз мне было суждено увидеть его таким? Лучше бы я ничего не знал. Эту картину мне не удастся изгнать из памяти. Ничего страшнее просто не может случиться. Я вернулся в книжный магазин. К двери за это время никто не подходил. Я толчком распахнул ее и зашел внутрь. В темноте я пару раз наткнулся на расставленные, где попало, тренажеры и мебель. Если мы не собираемся жить в этом нескончаемом ночном кошмаре, нужно собираться в дорогу. Я опустился на пол, так, чтобы через открытую дверь видеть, что происходит на улице. Стояла абсолютная тишина, только разносилась по огромному помещению эхо моего дыхания. Я посветил фонариком вокруг себя. Встал, снял с полки новый рюкзак, положил в него несколько фонариков и запас батареек, пару сигнальных пистолетов и боевые патроны, бутылку с водой, шоколадки, запас чистой одежды. Правда, вся она была мне велика, ведь ее приготовил для себя мой друг, Калиб. Вернется ли он сюда? Вспомнит ли свое логово? Стараясь не думать об этом, я погасил фонарик и выглянул на улицу. Тишина, ни шороха, ни движения. Охотников нигде не было. Я не стал брать мотоцикл. Во-первых, темно, а во-вторых, может, я вернусь за ним завтра. Оставив рюкзак возле двери, я поднялся с фонариком на второй этаж и взял там тетрадь Калиба. Хотел было уйти, но вернулся. На большой черной доске я написал мелом несколько слов для Калиба. Главное, чтобы он смог прочитать их. Через пару минут я уже шагал по дороге, правда, не очень быстро. С тяжелым рюкзаком и двумя канистрами бензина не побежишь. Пройдя квартал, я передохнул и не останавливался до перекрестка 5-й и 57-й улиц. Оттуда в северном направлении дорога хорошо просматривалась. Издалека доносились еле слышные звуки выстрелов из зоны пожара. Может, там до сих пор шла борьба. Я набрал в грудь побольше воздуха. До зоопарка было еще 7 кварталов, и я зашагал вперед, думая только о том, как врезаются в плечи лямки рюкзака, как Рэйчел нужен бензин для генератора, как громко у меня бьется сердце и как валит пар изо рта, как болит голова, как хорошо будет вернуться к девчонкам, как они улыбнутся мне. Одному не страшно, потому что я никогда не останусь в одиночестве, не оставался и не буду. Я замедлил шаг всего на секунду. Луну быстро затянуло низкими мрачными тучами, и стало совсем темно. Кровь оглушительно пульсировала в висках, дыхание не хотело успокаиваться. На востоке прозвучал одинокий, глухой выстрел, а следом за ним вскрикнул человек. Ноги дрожали от изнеможения, но почти весь путь остался позади. Возле колонн, обрамлявших лестницу к арсеналу, я упал на четвереньки, затем сел прямо в снег. Пятая авеню белела нетронутым снегом в обе стороны, насколько хватало глаз. По крайней мере, после моего ухода на ней не было ни единой души. Силы покинули меня, хотелось не шевелиться и отдыхать. До дружеского тепла оставался какой-то десяток шагов. Я посмотрел на обледеневшую лестницу, встал и медленно начал спускаться. Каждый, сделанный через силу шаг трясущихся ног, отдавался адской болью в голове. Руки так болели под тяжестью канистр, что хотелось завыть. Что меня там ждет? Я постучал в дверь, задребезжало стекло, в нем дробилось мое отражение, но из-за баррикады не было видно, что делается внутри. Когда я навалил ее? Вчера или сегодня утром? День кончился или еще нет? На преодоление последних ступенек лестницы к арсеналу ушли последние силы. Я еле держался на ногах, и если Рэйчел с Фелисити не услышат меня, я засну прямо здесь, потому что просто не смогу дойти до забора и перелезть через него. Так и сделаю. Я положил голову на колени и закрыл глаза. Через мгновение очнулся и попытался закричать. «Эй!» Попробовал позвать девчонок по именам, но вместо крика вышло невнятное бормотание, погасшее еще до того, как проникло в здание арсенала. Я сидел возле входа. посветил вокруг себя фонариком, погасил его. Ночная пустота обволакивала меня, стирая очертания предметов. Я нащупал рукой какой-то бугорок на земле. Интересно, что это? Снова включил фонарик. Рядом со мной, наполовину вдавленный в снег, лежал маленький черный камушек. Круглый и гладкий. Он казался почти прозрачным, совсем как тот обсидиановый шарик индейца Апача, приснившийся мне недавно. Я выключил фонарик, стянул правую перчатку и взял камушек. По ладони разлилось тепло. И вдруг все вокруг залил свет. На крыльцо вышла Фелисити с фонарем. «Вставай, Джесс, я тебе помогу!» Чтобы я согрелся, девчонки подбросили в камин дров, и теперь он горел ярко и горячо. Тепло мелкими иголочками покалывало кожу. Большая кружка горячего сладкого какао окончательно согрела и разбудила меня. Я рассказал им обо всем, что произошло этой ночью, как нашел Калиба в доме, где жили его родители, как мы прятались от дрона, как разорвалась ракета. Рассказал и о том, что стало с Калибом. Ему не повезло, он слишком близко стоял, он хотел спасти раненого солдата, хотел сделать доброе дело, понимаете? Хотел спасти хоть что-нибудь, главное спасти, пытался объяснить я. Фелисити слушала меня, широко раскрыв глаза, а потом разрыдалась. Она вздрагивала от плача, и я подошел обнять и успокоить ее. А девушка только повторяла: «Он, один из них, один из них!» Рэйчел молча смотрела на языки пламени. «Здесь больше нельзя оставаться, здесь опасно», — сказал я, повернувшись к ней. «Я долго ждал Рэйчел, но настало время уходить. Мы должны найти людей в Челси-Пирс и вместе двинуться на север». Фелисити кивнула в знак поддержки, а Рэйчел промолчала. «Рэйчел, неужели ты не понимаешь? Здесь нельзя оставаться. С каждым днем охотники умнеют, они знают, как забраться сюда, и рано или поздно сделают это. Вполне возможно, что теперь они придут за нами, и умрет не просто животное, а один из нас». Рэйчел вскинула на меня горящие гневом глаза. «Просто животное? Ты поняла, что я имею в виду? Все из-за охотников и этих чертовых уродов, которые посылают сюда самолеты. Вот они опасны, они зло. Мы не можем защититься от них, Рэйчел. Ты же понимаешь, — сказал я, — ни втроем и не здесь. А животные, Джесс, как же они? Ты считаешь, я способна вот так взять и бросить их? Я не могу уйти и не уйду, ты прекрасно знаешь об этом. Это моя жизнь, мой выбор. Рэйчел, ну пожалуйста. Все еще всхлипывая, к ней подошла Фелисити, обняла ее за плечи, но та резко поднялась, сбросив ее руки. «Нет!» — выкрикнула Рэйчел. «С самого прихода вы оба только и делаете, что говорите об уходе. Так уходите, я вас не держу!» Я встал. «Ты останешься здесь одна. Жила же я без вас!» «Ты не хочешь меня слышать. Сейчас все не так, как вчера, как неделю назад. С каждым днем становится хуже. Я сделала свой выбор. Я остаюсь!» «Может, сбавишь обороты и подумаешь, что речь идет не только о твоей жизни?» — спросил я. «Это не только твой выбор. Ты считаешь, что я смогу уйти без тебя? Считаешь, мы бросим тебя?» «Джесс, если Рэйчел...» — начала говорить Фелисити, но Рэйчел перебила ее. «Я облегчу для тебя задачу, Джесс. Я больше не хочу тебя здесь видеть. Мне не нужна твоя помощь. Как только ты появился, все пошло кувырком. Я прекрасно чувствовала себя одна. Я и дальше отлично обойдусь без вас. Иди, ищи неизвестно кого. Отправляйся к своему дружку-охотнику. У меня и без тебя полно забот». Рэйчел вылетела из комнаты, громко хлопнув дверью. Я взял рюкзак. Делать здесь больше было нечего. Фелисити молча сидела в углу и смотрела на меня. Рэйчел не показывалась. «Ты остаешься? Я правильно понимаю?» «Ты справишься и без меня, а она нет», — вздохнула Фелисити. Я кивнул. «Как она?» «Держится, много работает, старается успеть все и везде, но так даже лучше, особенно когда стало ясно, что поставлено на кон. Возможность потерять жизнь в любой момент. и даже хуже. Да, как думаешь, она придет попрощаться? Фелисити покачала головой. Скажи ей, пусть не переживает за меня. Она все равно будет переживать. Фелисити подошла, прижалась ко мне и поцеловала в щеку, задержавшись дольше, чем следовало. Я почувствовал ее тепло, ощутил, какие мягкие и нежные у нее губы. Снаружи только начинало светлеть, валил снег и дул ледяной ветер. Но от ее улыбки день сразу показался мне светлее. Тебе говорили, что у тебя лучшая в мире улыбка. Фелисити просияла. Спасибо, ты тоже хорошо улыбаешься. Нет, мой дом не здесь. В голове звучит голос. Этот голос — часть меня, но я не могу им управлять. Он задает вопросы, строит доводы, предлагает варианты и никогда не смолкает. Он со мной навсегда, как яркое южное солнце, которое я обязательно увижу, вернувшись домой. Я сошел с ума. Кто вправе сказать такое? Нет, вполне возможно, что потом какой-нибудь супер-пупер психотерапевт или школьный психолог, или даже отец именно так и решат. Ну и пусть. Пусть анализируют меня, сколько влезет. А я просто буду рядом с ними, лишь бы быть, слушать, говорить, согреваться их присутствием. Сейчас Фелисити и Рэйчел должны остаться в зоопарке и ухаживать за его обитателями. Я понимаю. Да, Рэйчел не поверила Калибу. Как не усомниться, что где-то рядом целая группа выживших, если мы еле-еле нашли друг друга, да и то совсем недавно. Но я доверяю Калибу. У меня нет причин считать его слова ложью. Я должен найти людей в Челси-Пирс. Я должен вернуться домой. А шансы станут реальными, только если я примкну к другим людям, которые уцелели во время атаки и не заболели. Нужно, как Калиб, выяснить, что делается дома, и будь что будет. Я слишком долго ждал помощи, которая так и не появилась. После нападения прошло уже 18 дней, а изменений в лучшую сторону не произошло. На горизонте не замаячили спасатели. В Нью-Йорк не вошли военные, чтобы спасти тех, кто так в них нуждался. Бомбы и ракеты ливнем падали на город, и за тот час, что я лежал в вагоне метро без сознания, они практически уничтожили его. Но и это оказалось не самым страшным. Самое страшное случилось через 18 дней. Я видел, как человек, оставшийся живым и здоровым во время нападения, перестал быть человеком. Я не хотел повторить его судьбу. Не для того я боролся и выживал все эти долгие дни. Я могу столкнуться в пути с чем угодно. Мне нужно найти людей, о которых я знаю только со слов своего друга Калиба. В общих чертах он объяснил мне, где они обосновались, и сказал, что некоторые хотят выбраться из города. Если они все же есть там, где сказал Калиб, то, конечно, они хотят уйти. А если я их там не застану, то они уже ушли. Но у меня есть шанс их найти, а это уже хорошо. Я снова одиночка. Но, черт побери, всегда, всю жизнь человек проводит в одиночку. Один приходит в этот мир, один уходит. Я шагаю по улицам Нью-Йорка, и во мне живет надежда. Да. Я убийца. Да, я жертва. Это не важно. Важно другое. Я живой.